Со своей стороны человек сплел мощное заклинание и направил его в Баргиста. Ра! Баргист использовал все свои силы, попытался оторвать ноги от земли. Хотя его движения сильно замедлились из-за того, что ноги все еще были покрыты клеем и грязью, но он был в состоянии сражаться. Видя, как гоблины с намерением убийства приближаются к нему, Баргист использовал свой превосходный интеллект по сравнению с обычным зверем, чтобы принять тот факт, что эти гоблины сильные противники. Также он признал тот факт, что они отличаются от обычных гоблинов одной ключевой особенностью. Они были врагами, которые могли одолеть его. Баргист обладал тремя методами нападениями. Бодать, пронзая врага рогами, вгрызаться зубами, опрокидывая врага на землю, и рвать его когтями. В отличие от больших баргистов, этот не обладал какими-либо особыми способностями, но на самом деле и у него имелся туз в рукаве. Эта тактика полностью лишить его защиты и в случае неудачи приговорить его. Но сейчас было не время беспокоиться и беречь силы. Нужно по максимуму использовать те 10 секунд, что вполне могли оказаться последними в его жизни. Баргист дико завыл, видя приближение окружающих его гоблинов. Усиление брони. Наложенное стоящим сзади человеком заклятие заставило доспехи гоблинов ярко засветиться. Баргист запаниковал, предполагая, что это какая-то усиливающая магия, но гоблины, бегущие на него, просто ухмыльнулись. Возможно, это сделало их безрассудными, но гоблины, получив укрепление брони, бросились на него как один. Может, это был глупый поступок, но это был храбрый шаг к быстрому завершению битвы, грозящей стать затяжной. Так бы и произошло, если бы Баргист не ожидал от них этого. Обладая его мордой мимикой, наподобие человеческой, он бы улыбнулся. Цепи, обвивающие его тело, издали шипящий звук и внезапно пришли в движение. Толстые и грубые оковы начали вращаться с невероятной силой. Особая способность – циклон цепей. Если и не убьют гоблинов на месте, то тяжело их ранит. Баргист ставил на эту атаку все. Эту способность можно применять лишь раз в день. И после этого цепи не могут служить как броня в течение 10 секунд. Риск был велик. Неожиданная атака застигла гоблинов врасплох. Они замешкались. Фатальная ошибка. Однако... «Пригнитесь!» Громогласный приказ опередил удар цепей. Баргист, вложившись все в эту атаку, повернулся ко второму закричавшему человеку. Его глаза расширились. Гоблины, казалось, безнадежно опоздавшие уклониться, ловко прижались к земле, словно голос вложил в них новые силы. Баргист уставился на командующего, стоящего позади заклинателя. И тут обе его передние и одну заднюю лапы отсекли от тела. Он издал полный боли вой. Он попытался вернуть цепи, оскалил клыки, чтобы напугать гоблинов. Но они не поддались на это. «Братишка, мы справимся без поддержки. Только на всякий случай установи сигнальные заклинания вокруг этого места». Баргист, понимавший, что уже проиграл, отчаянно пытался сбежать. Его обычно подвижное тело стало неуклюжим и медленным. Естественное последствие того, что от трех из четырех лап остались лишь обрубки. Тем не менее, Баргист пытался сбежать изо всех сил. Но гоблины не намерены были его отпускать. Липкая кровь оросила траву. Тяжелый железистый запах вытеснил вонь растений. С окровавленными мачете в руках, запачканные кровью и внутренностями, выплескивавшимся из трупа Баргиста, гоблины посмотрели на гоблиненка. Тяжело раненый и не имеющий сил бежать, он все же заставил себя подняться, опираясь на дерево. «Эй, вы кто такие, парни? Из какого племени?» Гоблины переглянулись, гадая, что ответить на вопрос наполовину испуганного, наполовину недоверчивого ребенка. Глядя друг другу в глаза, они безмолвно обсуждали, как вести себя с ним, какое поведение принесет больше выгоды и какую информацию можно ему раскрыть. Но Энри полагала, что есть более первоочередная задача. «Сначала нужно позаботиться о его ранах. Что мы сможем сделать, Энфри?» Гоблиненок был тяжело ранен и уже потерял много крови. Если оставить его одного, он наверняка умрет. Хотя Энри понятия не имела, как помочь ему, она надеялась, что ее друг детства знает, что делать. Максимум, на что способны обычные травы, это остановить кровотечение. Они не помогут при кровопотере. Однако... Энфри принялся рыться в карманах. Вот. Это новое зелье лечения. Я хотел передать его господину Гону, но... Можешь показать мне свои раны? Энфри вышел вперед, вынимая фиал из робы. Погоди, что это за жуткая штука? Это яд? Когда гоблиненок увидел пурпурное зелье, на его перепуганном лице промелькнула враждебность. С точки зрения Энри, может даже с точки зрения Энфри, это была естественная реакция. Зелье выглядело слишком похожим на яд, не способствуя доверию. Однако гоблины, весьма разозленные словами ребенка, тут же нависли над ним. «Эй, пацан! Сестрица с братиской тут помощь тебе решили. Следи за базаром, когда с ним говоришь, а то хуже будет. Понял, нет?» Гоблиненок смотрел на выставленные на показ клинки. Пусть всего лишь дитя, он хорошо понимал, что злить гоблинов перед ним – плохая идея. Он паник. Энри полагала, что можно было бы обойтись и без угроз, но знала, что у гоблинов есть свои правила, которым они следуют. Ей не стоит встревать со своим человеческим взглядом на вещи. «Я прошу прощения». «А, все хорошо, не переживай». Отвечая, Энфри смазывал зельем тело гоблиненка. Раны зарастали на глазах. «О, что это? Цвет отстойный, но офигенно себя чувствую». Почувствовав на себе взгляды окружающих гоблинов, он задрожал. «А, нет, я... большое спасибо». «О, похоже, пацан все-таки слыхал о вежливости». «Очень хорошо. Теперь я могу сказать господину Гону, что зелье прошло проверку экспериментом». Энфри огляделся, напрашиваясь на похвалу. Энри и гоблины, поняв, куда он клонит, кивнули. Энфри создал зелье из материалов, предоставленных Айнс Олгоном, великим заклинателем, спасшим деревню Карн. Он не только избавил их от необходимости оплачивать налоги на исследования, но и предоставил все необходимые ингредиенты. Все это делало очевидными ценность и значение созданного им зелья. То, что Энфри решил использовать его самостоятельно, было серьезной проблемой, но возможно он сможет представить это как практическую проверку эффективности зелья. «Если я сообщу господину Гону о свершившемся, он, возможно, не будет против. Эксперименты, в конце концов, это основа фармацевтики. Ты меня как подобного кролика использовал?» Неспособный читать между строк, гоблиненок в шоке хватал ртом воздух. Энри и Энфри ухмыльнулись в ответ. Подобная реакция ожидаема от того, кому неизвестна ситуация в целом. Хотя они двое и смогли улыбнуться, остальные присутствующие оказались не столь снисходительны. Гоблины не могли сдержать свой гнев и плевались выражениями вроде «этот мелкий ублюдок» и прочим подобным. Энри протянула руки, пытаясь их успокоить. Подобная реакция совершенно естественна для ничего не знающего ребенка. Не было смысла горячиться. «Ну, раз сестрица так говорит, ладно, как бы то ни было, нам пора двигать. Кто знает, каких еще монстров привлечет запах крови. И хотя мы и победили, сестрица, пожалуйста, не делай так больше, ладно? Наша работа защищать тебя». «Ну и котерьма». Однако тот крик Энри меня серьезно испугал. «Ну, это благодаря тому крику мы целы и невредимы. Эй, сопляк, ты бы лучше не дергался. У нас тебе много вопросов, если не хочешь отправиться домой по кусочкам, то лучше отвечай честно». «Лай». «Сестрица, это и ради деревни тоже. Поди сюда, парень». Гоблиненок подошел медленно и неохотно. Его раны исцелились и не должны были затруднять движение. Но упрямство заставило его идти медленно. Кокох, держа покрасневшее от крови мачете, сплюнул на землю. Энри повернулась к Энфри за помощью. Однако он лишь покачал головой. Обернувшись к гоблинам, она увидела сталь в их глазах и вместе с ней молчаливую поддержку действий их товарища. «Сестрица, не беспокойся. Я его не убью. Я просто хочу слегка расспросить его о произошедшем. Кроме того, ты не думаешь, что он умрет, если мы его тут бросим?» Создалось впечатление, что он адресовал вопрос скорее гоблиненку, чем самой Энри. Тот, похоже, понял, и сопротивление в нем угасло. «Я понял. Я не убегу». «Хорошо. Тогда нам пора. Пацан, ты можешь подтвердить, что этот баргаст здесь был один?» «Нет. И кроме них здесь еще несколько огров. Я не знаю, сколько их за мной гналось. И я не пацан. Я Агу. Четвертый сын Аха, вождя племени Гигу». «Аху? Я думаю, с него и пацана хватит». «Мы обсудим это позже. Прямо сейчас это не столь важно. Раз Агу хочет, чтобы мы его звали по имени, почему бы нам так и не поступить ради создания доверия между нами?» «Речь не мальчика, а мужа, братишка.

Несомненно, весьма подозрительная личность, и в то же время им прекрасно знакомая. Люпус Регина Бетта. Горничная, служившая спасителю деревни Карн, Айнс Ол Гону. Она отвечала за доставку алхимических принадлежностей и механизмов баррелом, а также руководила каменными големами. Благодаря своему веселому и беспечному характеру, она пользовалась большой популярностью в деревне. Однако она обладала привычкой появляться из ниоткуда, совсем как сейчас. Жители деревни полагали естественным, что горничная на службе у великого заклинателя Айнс Олгона и сама владеет магией. И Энри разделяла это мнение. Но все равно эти внезапные появления пугали. «Люпу, где вы?» «Ну же, Энн, я же следовала за вами с самого начала, Су. Вы чего, ребята, не заметили?» «Я думала, меня все игнорируют, потому что я скучная, Су». Хотя и казалось, что она шутит, тон звучал весьма серьезно. Энри огляделась в поисках помощи от спутников. «Ну, Люпу, может, хватит валять дурака?» «Ува! Все думают, что я просто дурочка, Су. Прощайте. Не поминайте лихом, Су». «А, я все равно шутила, Су. Ну-ну, не обращайте внимания, Су». Воцарилась тишина до тех пор, пока кто-то не издал утомленный вздох. «А можно подумать, я делаю что-то плохое». «Так кто этот маленький гоблин? Неужели, неужели же?» Энри почувствовала, как гоблины между ней и Люпус Региной обмениваются усталыми взглядами. «Фу-фу-фу-фу! Энфри, тебя обскакал гоблин! Фу-фу-фу-фу!» Глаза присутствующих остекленели и застыли. Люпус Регина расхохоталась. «Да что же это, Су? Чистая невинная юношеская любовь и так жестоко растоптана, Су! А что за разврат, Су? Фу-ха-ха-ха-ха, фух! Ну ладно, шутки в сторону. Что на самом деле случилось?» Агу сильно затрясся, словно стоял перед монстром. Хотя Энри понимала, в чем дело. Жизнерадостное лицо Люпус Регины непрерывно менялось, как у нервного человека в состоянии стресса. В промежутках между улыбками открывалось прячущееся под ним истинное выражение лица, настолько отличающееся от первоначального, что становилось жутко. «Ау, не бойся, я тебя не съем, Су, может быть. Все в порядке, Су. Ну же, рассказывай сестренке все, Су». «Любу, мы собирались обсудить это позже. Разве ты не согласилась с этим?» «О, я? Я и вправду припоминаю, что сказала что-то такое, Су». «А, я надеюсь, госпожу Бетту не затруднит передать это зелье господину Гону. Это свежая разработка, но его эффект был проверен и подтвержден». «О, Энфри, ты наконец-то сделал его?» «Верно. К сожалению, оно не чисто красного цвета, но я думаю, мы добились значительного прогресса». «Ну, это здорово. Я уверена, владыка Айнс будет очень рад это слышать». При этом поведение Люпус Регины превратилось в поведение обычного человека, а не легкомысленной и беспечной девушки, которой она была только что. Однако это продлилось всего лишь секунду. Она тут же обратно стала сама собой. «Ах, как возбуждающе! Серьезно, я выбрала отличный день для визита, Су! Да вовсе не обязательно звать меня Бета, можно просто Люпус Регина Су, только для тебя!» В компании с пребывающей, с виду в очень хорошем настроении, Люпус Региной, они прошли через ворота в деревне. Жители не сказали ничего при виде незнакомого гоблиненка. Можно было сказать, что они просто спокойны, но также то, что они доверяли Энри. Она, возможно, стала кем-то вроде семьи гоблином, охраняющим деревню. Они прошли по деревне и мимо дома Энри. Их пунктом назначения был дом гоблинов. «Простите меня, я отлучусь ненадолго. Позову Бриту, чтобы она тоже послушала, что скажет Агу». «Толково придумано, братишка. Она заходила в лес, когда изучала рейнджерское дело. Так что будет лучше, если она послушает, что скажет пацан. Что скажешь, сестрица?» «Э? Я?» Энри, не ожидавшая, что ее имя всплывет в разговоре, на секунду запаниковала. Не имея явных причин отказываться, она просто кивнула. «Угу. Возможно, она и немногое сможет добавить, но лучше послушать и ее мнение. Полагаюсь на тебя, Энфри». Со словами «понял», Энфри покинул их. «Хотя можно подождать и тут. Может, сделать кому-нибудь напитков?» «Отличная мысль, Су. Помираю от жажды». «Люпу, разве ты не горничная? Ты должна уметь готовить всякие вкусные напитки. Ну, я горничная владыки Айнса и других высших существ, так что я не хочу работать на кого-то еще, Су. Я просто хочу побездельничать, Су. Давайте не будем про работу и всякую такую фигню. Вот как. Что ж, очень жаль. Хотя разговор между Люпус Региной и Унлаем казался вполне обычным, Энри пробрала дрожь. Разговаривая на ходу, они подошли к дому гоблинов. Возле этого дома, способного вместить 20 человек, располагался большой двор, достаточный, чтобы держать там волков и отпускать их порезвиться. Это была крупная постройка, где гоблины тренировались и ухаживали за своим снаряжением. Гоблины открыли дверь, впуская внутрь Энри и Любус Регину. Я и не знала про это место. Любус Регина, вы не заходите? Не-не, не могу без приглашения. Ну, это скорее просто вопрос вежливости, не то чтобы я действительно не могла. Я думаю, единственное, про кого ходит такая же странная легенда, это плоскодонка. Плоскодонка? Что за чушь, подумала Энри. Верно, Энн, это имя несчастной красавицы. Впрочем, она тоже без проблем смогла бы войти. Легенды, мифы, сказочки. Ладно, хватит об этом. Мы здесь, чтобы послушать, что расскажет этот гоблин, верно? Ах, да. Тогда напитки. Как насчет травяной настойки и фруктового сока? Это черный чай и вода Хьюэри. Агу и Люпус Регину, похоже, совершенно сбили с толку слова Онлая, так что Энри объяснила им. Хьюэри – это цитрусовые фрукты. Их разрезают и погружают в воду. Она становится очень освежающей и приятной на вкус. Черный чай немного горьковат. Тогда мне воду Хьюэри. И мне сок Хьюэри тоже. Понял. А ты, сестрица? Мне, пожалуй, тоже Хьюэри. И как насчет вымыть руки? Пусть наши носы и привыкли. А это без проблем. Эй, пацан, то есть Агу, ты тоже поди сюда. Нужно слегка отмыться. И, братва, извиняйте, как насчет убрать подальше наши грязные ковыряла? Думаешь, стоит? Конечно, он все равно ничего не сделает. У нас тут правила простые. Ну, раз так, хорошо. Кайджали вышел из комнаты, неся 3 набора оружия. Агу, иди сюда, скорее. «Почему я должен мыться? Я так стану красивее!» Энри заметила, что руки Агу очень грязны. Ни с какой точки зрения называть их чистыми было нельзя. «Твое мнение здесь несущественно. Хозяин дома говорит тебе вымыться. Или ты хочешь сказать, что намерен пренебречь желаниями хозяина в его собственном доме?» Ага надулся и медленно поплелся к Энри. Энри набрала воды из большой бочки в ковши. Приготовив 4 набора, она погрузила руки в неожиданно холодную воду и начала их оттирать. Зелень сходила с рук медленно, словно тающий на солнце снег. Закончив, она поднесла руки к лицу. Запах исчез. Энри осмотрелась. Гокох и Онлайн тоже мыли руки. Вода окрасилась красным от крови Баргеста. Далее она посмотрела на Агу, но увиденное ее огорошило. Даже малолетний ребенок справился бы лучше. Он просто сунул руки в воду, поболтал ими немного, и все. Он даже не вытерся. Хотя Энри уже оттерла с рук запах трав. От Агу все еще пахло листвой. Для лесного гоблина этот запах, возможно, являлся средством самозащиты от магических зверей с острым обонянием. Поэтому они могли и не иметь привычки мыться. Но, как бы то ни было, это делается вот так. Агу скорчил недовольную гримасу, когда Энри попыталась объяснить ему. Однако, вспомнив свое положение и слова других гоблинов, он нехотя принялся мыться как следует. «Молодец, у тебя отлично получается». «Эй, после этого вытрись вот этим. Убедись, что смыл свою кровь». Агу не выглядел счастливым, но все же потер себя влажным полотенцем. «Грязную воду просто выливаем снаружи?» «Да, именно. Сестрица, садись. Мы позаботимся обо всем остальном». Энри направилась к столу. Вокруг него было немало стульев, так как здесь жили множество гоблинов. Выбрав себе место и усевшись, она внезапно поняла, насколько она устала. Руки и ноги одеревенели, голова потяжелела. Хотя частично это было вызвано сбором трав, тем, что действительно измотало ее, стала битва с Баргестом. Я могла лишь смотреть. Энфри и гоблины сражались, но они по-прежнему полны сил. Похоже, мне никогда не стать воином. Или скорее, Энфри стал таким сильным. Хотя она и знала, что ее друг детства может использовать магию, она не ожидала, что его заклятия столь сильны. Он поразителен. Пока она думала о своем внезапно изменившемся друге, сердце Энри переполнило эмоция, которую она не смогла бы описать словами. Это можно было бы назвать удивлением, но при этом и чем-то совершенно иным. Звонкий звук привел Энри в себя. Ее взгляд упал на фарфоровые чашки на столе. Их наполняла прозрачная жидкость, испускающая цитрусовый аромат. Энри потянула руку и взяла одну. Холодный кисло-сладкий вкус омыл все ее тело. Она почувствовала, словно наполняется энергией. Агу, севший рядом с ней, опустошил свою чашку одним глотком и тут же попросил добавки. Но Люпус Регина по-прежнему не прикасалась к своей. Если подумать, я никогда не видела, как Люпус Регина что-то ест или пьет. Что-то не так? Ты в последнее время как что-то часто украдкой на меня смотришь. Влюбилась? А, вот дела. Ну и ну, вот так новость, подумать только. Эн лесбиянка, Су. Похоже, надо всех предупредить, Су. Что? Нет, все не так. Ха-ха-ха-ха, просто шучу. Я знаю, что Эн нравятся мужчины. Думая, что ответить, Энри сузила глаза в щелку. Хотя что-то они долго, Похоже, пришли. Энри повернулась к двери, но ее не покидало чувство, что снаружи никого нет. Правда? Но я совсем ничего не слышу. Агу приложила ладонь к уху. Эй, у рас и людей такой хороший слух? Я не уверена насчет этого, но вряд ли Люпус Регина стала бы обманывать о таком. Хотя она и может немного подшутить. Лжет ли она? Подумал Агу, глядя на Люпус Регину широко раскрытыми глазами. «Нет, правда, я слышал их. Они точно идут. Ты поразительна». «Ах, это не так. Пустяки. По сравнению с Энри». Но на самом деле это не так. Улыбка на лице Люпус Регины была настолько фальшивой, насколько вообще возможно. Энри задумалась, как ей рассказать Агу правду. Но их прервал стук в дверь. Через мгновение Энфри и женщина в кожаном доспехе вошли в комнату. «Брита». Бывшая юрист, перебравшийся в деревню после Энфри. Изначально она была искателем приключений из Эрентелла, но отошла от дел после некоторого инцидента. Но ей нужно было зарабатывать себе на хлеб, поэтому она согласилась на уговоры деревенских и осталась тут. Она обучается ремеслу рейнджера и подает большие надежды. И хотя она слабее Дзюгэму, но остается одним из сильнейших жителей деревни и лидером деревенского ополчения. Хоть оно и не дотягивает до такого звания. Ее позвали потому, что она была каким-никаким, но воином и уже ходила в лес, когда оттачивала свои навыки разведки и маскировки. Ах, действительно, новый гоблин. Простите, до сих пор думаю, как авантюрист. Он не враждебен. Брита горько улыбнулась. Не то чтобы Энри не знала, кем она была раньше. Положение дел таково, что гоблины всегда были врагами человечества, и убивать их при встрече было в порядке вещей. Но эта деревня была особенной, и горькая правда заключалась в том, что в этой ситуации настоящими врагами казались люди. Итак, раз все в сборе, давайте послушаем, что он хотел нам поведать. Агу, можешь рассказать, почему ты бежал с такими ранами? Если в двух словах, то на меня напали. Нет, это слишком расплывчато. Что за монстр на тебя напал? Прислужники гиганта Востока, ответил Агу. Гигант Востока? Это еще кто? А вы как его кличете? Никак. Мы даже не знали о его существовании. Брита, ты знаешь что-нибудь об этом? Энфри был самым начитанным среди собравшихся здесь. Но когда дело заходило о лесе и его жителях, Брита знала гораздо больше. Впрочем, она лишь покачала головой. Простите, но я не слышала ничего о гиганте Востока. И я полагаю, что глава гильдии Латимон тоже. Мы никогда не заходили так глубоко в лес Томб и мало знаем о живущих там существах. Тогда, Агу, расскажи нам про него. Рассказать о нем что? Энри понял недоумение Агу. В такой ситуации лучше всего задавать вопросы один за другим. Так на них будет легче отвечать. Поэтому Энри задал другой вопрос. Тогда можешь сказать нам, какие самые сильные монстры живут в лесу Томб? Ну, для меня баргисты и огры довольно сильные. Если вы говорите о парнях вроде гиганта Востока, то в лесу обитают трое таких. Во-первых, зверь Юга. Говорят, что этот немыслимый парень потрошит всех, кто заходит на его территорию. Но я не знаю, что с ним случилось. Потом гигант Востока. Есть еще змей Запада. Я слышал, что эта змеюка может пользоваться магией. Странно. А что на севере? Там вроде озеро, дом для многих рас. А вот кто правит там, я без понятия. Но, кажется, там живут ведьмы-близняшки с болота. А когда пропал зверь с юга, весь лес пошел под откос. Я не уверен, что именно случилось. По всей видимости, появился по-настоящему страшный парень и нарушил баланс сил. Монумент разрушения? Да, точно. Еще я слышал, что хозяин этого монумента управляет нежитью. Такими маленькими черными тенями, которые могут проходить через тьму. По крайней мере, это то, что рассказывали мне нам выжившие. Все, за исключением Люпус Регины, беспокойно переглянулись. Зверь Юга, так как эта территория должна была располагаться близко к деревне, то стало быть, это было то магическое существо, которое приручили себе авантюристы, проводившие сюда Энфри. А если быть более точным, воин в черных, как смоль в доспехах. Оно определенно источало силу и идеально подходило под описание. Этот зверь, наверняка это мудрый король леса Хамская. Точно. А, да, это и есть зверь. Когда Энфри сказал это, Брита, в то время еще не переехавшая в деревню, подтвердила, что издалека видела это существо в Эрентеле. Тогда как ты уцелел? До недавнего времени эти трое сдерживали друг друга. Зверь Юга не покидал своей территории, но никто не мог сказать наверняка, так ли это было. И когда Восток сражался с Западом, всегда была вероятность, что в момент победы одного из них придет зверь и добьет их обоих. Таким образом, никто из них в действительности не атаковал. Ладно, звучит похоже на правду. Однако, если бы Запад с Востоком договорились и... Нет, зверь Юга не покидал своей территории, так что им незачем заключать против него союз. И, разумеется, они не могли позволить себе провокаций. Я не знаю, о чем они думают. Они просто захватили территории и управляют ими. Однако появление хозяина монумента разрушения нарушило баланс сил. Поэтому Восток и Запад решили уничтожить этого короля разрушения и встали на путь войны. Агу все говорил и говорил без остановки. Гигант с Востока заставил нас присоединиться к его армии. Они использовали нас и бросали без помощи. А если мы не могли выполнить приказы, нас жестоко наказывали. Поэтому мы убежали. Однако... Это не помогло, верно? Да, верно. Баргисты и огры преследовали нас. Неспособные сопротивляться, мы рассеялись. И я бежал в этом направлении вместе с несколькими спутниками, чтобы скрыться на территории зверя Юга. Но мы не ожидали, что они без колебаний последуют за нами. Он сказал, что бежал с несколькими спутниками, но они не видели в лесу никого, кроме Агу. Болезненное выражение промелькнуло на лице Энри, и Гакок заговорил. «Наши сейчас прочесывают лес. Если кто-то выжил, то они приведут их сюда, если те не будут сопротивляться». «Да, верно. Волчьи носы очень чуткие. Тогда... вопрос такой. Кроме баргостов, кто-то еще за вами гонится? У них есть дружки, которые могут тоже появиться?» В худшем случае преследователи могут явиться и сюда. Эй, Агу, что еще за монстры там есть? Баргисты, огры, багарты, багбиры и какие-то твари наподобие волка. Это все обычные монстры. Я бы больше хотел услышать про гиганта Востока и змея Запада. А именно о том, как они выглядят, какие у них способности и всякое такое. Ты что-нибудь знаешь? Агу потряс головой. Я не знаю деталей. Знаю только то, что гигант Востока вооружен большим мечом, а у змея Запада голова вроде ваших. Но какую магию он использует, этого я уже не знаю. Энфри, ставший центром всеобщего внимания, покачал головой. Этой информации было слишком мало. Вопрос в том, что мы будем делать, если заявится кто-нибудь столь же сильный, что и зверь. Говоря прямо, нам конец. Большее, на что способно ополчение – это проводить детей и женщин в безопасное место. Именно. Может, для защиты хватит и крепкой стены, но, возможно, нам стоит подумать и о других методах. Было бы здорово, если б смута в лесу утихла сама собой. Если проблемы в лесу разрешатся сами, то живущим возле леса людям не придется уходить. Однако, если они не смогут заходить в лес, это повлечет множество других неприятностей. В худшем случае им придется жертвовать чем-то дорогим ради блага всей деревни. Однако, если враг может так просто покорить лесное племя, это должно означать, что он весьма силен. Неправильно. Раньше наше племя было гораздо сильнее. Однако, когда мы начали поиски нового места для поселения, было отправлено несколько смешанных отрядов огров и взрослых гоблинов. Если они еще живы, мы сможем отбиваться. Значит, эти взрослые гоблины до сих пор не вернулись? Когда Брита заговорила, Энфри наклонил голову, словно думая о чем-то. Насчет этого. Хотя это совсем не по теме, можно спросить о том, что уже некоторое время меня интересует. Ты говоришь так же, как и остальные гоблины. Что ты имеешь в виду? А ты не знаешь? Мне самому доводилось встречать гоблинов раньше. И не пойми меня неправильно, но они разговаривали как идиоты. Однако в деревне Дюгему и остальные разговаривают нормально. Так же и ты. Хотя ты еще и весьма болтлив сверх этого. Поэтому мне стало любопытно, были ли встреченные мной гоблины из какого-нибудь варварского племени или чего-то подобного. Нет, я просто довольно умен для гоблина. Большинство гоблинов разговаривают односложно. Общаться с членами нашего племени весьма непросто, скажу я тебе. Я даже думал, что я из другого племени. Нет, на всякий случай я хочу спросить, может, я был рожден в каком-нибудь здешнем племени? Вы ничего не слышали обо мне? Нет, мы не знаем, пацан. А может, сестрица, братишка, не отойдете со мной на минутку? Энфри и Энри последовали за Кайджали в угол комнаты. Этот сопляк Агу, может ли быть, что он не гоблин, а хоб-гоблин? Хоб-гоблины – это родичи гоблинов, во всем их превосходящие. Даже взрослый гоблин не превосходит ростом человеческого ребенка, но хоб-гоблины могут сравняться ростом со взрослым человеком. Они напоминали людей в плане физической силы и интеллекта. Иногда они вступали в браки с обычными гоблинами и благодаря своим выдающимся физическим и умственным качествам занимали видное положение в племени, становились предводителями воинов или даже вождями. Но если бы его мать или отец были хоб-гоблины, то разве он не знал бы об этом? Оба его родителя были гоблинами, а сам он хоб-гоблин. Э? Я думал, такое может быть только в драматической литературе. Впервые вижу у Энри такое выражение лица. Но, к сожалению, причина, скорее всего, в другом. Люди, бывают, усыновляют детей. Думаю, их гоблины поступили похожим образом. Это определенно возможно. Ну, раз так, нет причин беспокоиться об этом. Трое вернулись к столу. С их возвращением до сих пор молчавшая Люпус Регина заговорила. «Ну что, решили? Если что случится, вы всегда можете обратиться к владыке Айнзу за помощью. Попросите его разобраться с проблемой, и все дела?» Большего они не могли и желать. Если спасший деревню герой решит вмешаться, ни один даже величайший монстр не устоит перед ним. Однако мы не можем бежать к нему с каждой проблемой. Энри пробормотал себе под нос, и гоблины согласились. Лишь Брита и Агу, не знавшие про Айнса, смотрели озадаченно. Лицо Энфри приняло сложное выражение. «Это деревня. Наша деревня. Это значит, что мы должны сделать все, что в наших силах. Хотя наверняка найдутся те, кто скажет, что мне не стоит лепетать красивые слова, поскольку я не способна сражаться и не обладаю боевым опытом». «Нет, я согласен с сестрицей. Это деревня сестрицы». «Кайджали?» «Хм?» Он наклонил голову и поправился. «Сестрицы и наша». «Нет, так тоже неправильно». «Ты пытаешься сказать, что деревня принадлежит всем, кто в ней здесь живет, верно?» «Верно, братишка, ты понял. Ну, как бы то ни было, я хочу сказать, что просить о помощи этого заклинателя нужно лишь тогда, когда у нас не останется другого выхода». «Но если так поступить, все смогут умереть, Су. Когда тебя рубят на куски, это больно, знаешь ли, Су?» «Ха, Люпус Регина, мы не позволим этому случиться. Мы пожертвуем собой и выиграем для всех время спастись». Лицо Люпус Регины приняло разочарованное выражение. «Вот как? Тогда вам лучше постараться, Су». «И еще, я хочу передать сообщение от нашей деревни в гильдию искателей приключений Эрентела. Хотя «доложить» будет более подходящим словом. Если гильдия примет наш запрос, они отправят кого-нибудь к нам оценить ситуацию. Будет плохо, если мы разместим заказ уже после того, как возникнут неприятности. Брита нахмурилась, слыша предложение Энфри. Это верно. Гильдия предпочтет все разведать, а не иметь дело с неожиданно появившимися монстрами. Хотя рабочие и им подобные могут и не согласиться. Слова ослепленных жадностью людей не стоят внимания. Естественно, что организация захочет защитить своих членов. Брита, хоть я и не хочу плохо говорить о приключенцах, но в случае чрезвычайной ситуации цена заказа взлетит до небес. Что случится, если они откажутся даже в таком случае? Приключенцы не хотят умирать, и гильдия им не позволит. Поэтому в случае чрезвычайных заказов цена поднимается. А гильдия позаботится о том, чтобы за работу взялись приключенцы высокого уровня, даже если ситуация их к тому и не обяжет. Эндри оставалось поверить словам бывшего приключенца. Принять это, глядя с их точки зрения, загнанных в угол обстоятельствам людей, было непросто. Но с точки зрения приключенцев, в этом был смысл. Ну, даже если гильдия все проверит, люди все равно могут погибнуть. Такое регулярно случается. Брита закусила губу. Вспоминая нападение этого вампира, я не могу удержаться от дрожи. Одно время я заснуть не могла без снотворного. Вампира? Что это? Агу задал вопрос, не задумываясь. И Брита горько улыбнулась. «Секрет. Ну, скорее, я просто не хочу даже говорить об этом. Ты намочишь штанишки». «Но ведь я сам просто об этом спро...» «Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы, сопляк». «Тогда, пока мы примем план Энфри, доложить о происходящем в гильдию и направить запрос. Если все пройдет хорошо, так? Хотя запрос обойдется недешево. На этот раз придется раскошелиться. Позже расскажем все Дзюгэму и старости. Согласна, Энри?» «Я возьму на себя ополчение. Честно говоря, я тоже поддерживаю это решение». Энфри кивал, слушая Бриту. «Раз так, полагаю, я покину деревню ненадолго, Су. Вы действительно уверены, что не хотите попросить владыку Айнса о помощи?» «Да, мы хотим сначала сделать все, что сможем сами. Если возможно, мы попросим тебя рассказать обо всем господину Гону». «Поняла, Су». Пока Аго смотрел на выходящих из комнаты Энри и Энфри, его переполняло трудноописуемое чувство. «Да что в ней такого особенного, в этой женщине?» «А?» Опасные нотки в голосах взрослых гоблинов заставили Агу вздрогнуть. Он чувствовал, что эти гоблины сильнее любого из его племени. Совершенно естественной реакцией было покрыться мурашками от их угроз. Но все же он был не в силах преодолеть свою детскую любознательность. «Женщины в этом племени, Карн, действительно такие сильные!» С точки зрения Агу, Энри не казалась особенно сильной. Хотя ее руки и ноги и выглядели мускулистыми, этого совершенно недостаточно. Пусть от нее и не требуется превосходить размерами огра, но если она главная, то должна быть гораздо крупнее. Он бы еще понял, будь она заклинателем. Женщины-вожди в племенах гоблинов часто используют эту мистическую силу. Однако эта женщина не выглядела заклинателем. Говоря прямо, Агу не понимал, почему гоблины подчиняются Энри. «Это не так». «Эта женщина-охотник, что приходила раньше, она сильная?» «Ну уж. Брита в своем деле неплоха, но мы лучше». Мнение Агу о стоящем перед ним взрослом гоблине поднялось еще выше. Пусть и юный, он понимал, что для этой уверенности есть веское основание. «Тогда та женщина, что появилась из-за твоей спины, она тоже не очень сильная, верно? Испугала меня до смерти». Взрослый гоблин внезапно замолчал и уставился на Агу. Неуверенный, что значит грызущее его изнутри чувство, Агу нервно спросил. «Что? Что с ней не так?» «Эта женщина, которая внезапно появилась. Ее зовут Люпус Регина, и она очень опасна. Если хочешь жить в этой деревне, никогда не подходи к ней и не говори с ней. Тебе же лучше будет». «А-а-а, я понял!» «И я скажу тебе прямо, хотя это и должно быть ясно как день, но если ты хоть что-нибудь сделаешь жителям этой деревни, давай на чистоту, простым выговором не отделаешься, лучше сразу начинай рыть могилу». «Я понял, это как с побежденными племенами, верно? Я обещаю, я не причиню вреда никому в племени Карн». «Верно, хорошо. И держись подальше от Люпус Регины, Понял? Агу, поняв смесь предостережения и страха в голосе взрослого гоблина, запечатлел его слова в своем сердце. Тут он понял, что его первый вопрос так и остался без ответа, и спросил. «Так почему Энери такая важная персона?» Агу научился вести себя. Или точнее, ему было легко научиться, поскольку он был умнейшим в племени и не имел возможности много говорить с другими гоблинами. «Ха, Энери, честно говоря, она очень сильная». «Э?» «Ты не понимаешь этого, потому что слишком слаб. Если сестрица разозлится, она может взять Баргеста или кого-то там еще одной рукой, выдавить из него кровь в чашку и выпить, понял?» «Серьезно?» «Ну да, да. Разумеется, это так». Агу подумал об Энри. Если спокойно вспомнить все произошедшее, она проявляла способность отдавать решительные и эффективные приказы. Может, это просто верхушка айсберга? Сестрица просто притворяется слабой. Если ты попытаешься что-нибудь вытворить, она одной левой тебя пришибет. Подтирать потом будет сплошным мучением. Тут повсюду будет кровь. Вот как? Тогда почему? Почему она решила притворяться слабой? Разве не было бы меньше проблем, выглядя она сильной? Если ты показываешь свою силу, обязательно тут же явится какой-нибудь дурак бросить тебе вызов. Это тоже повлечет за собой проблемы, верно? Агу думал, что сила является решением любых проблем, но, видимо, это правило не является универсальным. Запертый в лабиринте самоанализа, он не заметил лукавого выражения лица, разговаривавшего с ним гоблина. Посреди ночи Энри внезапно проснулась. Несмотря на то, что ничего плохого, похоже, не происходило, Энри оставалась неподвижной, поводя вокруг глазами. Погруженную во тьму комнату освещал лишь пробивавшийся между ставнями бледный луч лунного света. Она не заметила ничего странного в этом бледном освещении, но ее уши слышали прекрасно. Не слышалось звуков конского ржания, бряцания рыцарской брони или криков людей. Стояла обычная ночь. Энри легко вздохнула и закрыла глаза. Она обычно засыпала быстро, так что все еще была полусонной и не могла сразу встать. Сегодня столько всего произошло. После разговора с Агу она отправилась объяснять ситуацию деревенскому старосте и Дзюгэму, вернувшемуся из разведки. Все будет хорошо, верно? С целью подтвердить новую информацию, Дзюгэму вновь отправился в лес. Они отбыли ночью. Перемещаться ночью по лесу слишком опасно. Гоблины отличаются от людей. Им достаточно очень слабого освещения. Они могут свободно ходить по лесу в темноте. Однако там живет множество магических зверей и монстров, ведущих ночной образ жизни и выходящих на охоту после захода солнца. Это гораздо опаснее, чем днем. Если бы не необходимость убедиться, что Агу не преследуют другие монстры, Дзюгэму ни за что бы не пошел на этот риск. Гоблины, конечно, сильны, но лишь в сравнении с Энри. Многие лесные существа сильнее их. Чувство страха и потери захлестнуло Энри, заставив ее вздрогнуть. И из-за этого ее младшая сестра застонала во сне, крепче прижимаясь к телу Энри. Энри посмотрела на нее полуоткрытыми глазами. Похоже, это ее не разбудило. Она могла даже слышать легкое сопение своей сестры. «Хе-хе». В то время как Энри посмеивалась, раздался негромкий стук в дверь. Это определенно был не шум ветра. Энри нахмурилась. Кто это может быть в столь поздний час? Но при этом именно из-за этого, что сейчас глубокая ночь, это наверняка что-то важное. Она осторожно освободилась от Нему и одеяла и медленно встала с кровати, двигаясь тихо, чтобы не разбудить сестру. Половицы скрипнули, когда она встала, заставив сердце Энри забиться чаще из-за беспокойства о том, что она разбудила Нему. После того случая Нему не могла заснуть без Энри. Столь тяжела оказалась перенесенная травма. Энри не собиралась отчитывать ее за это. Если дознаться почему, то причина заключалась в том, что Энри чувствовала себя спокойней, если сама укладывала сестру спать. Но она знала, что даже если они вместе, Нему иногда просыпается от кошмаров. Поэтому Энри настояла, что она будет с Нему, даже когда та спит. Тихо и потому медленно она продвигалась к ручке двери, но стук не прекращался. Нервно выглянув в окно, Энри увидела подсвеченный луной силуэт Дзюгэму. Она вздохнула с облегчением. Чтобы не разбудить Немо, Энри тихо заговорила в окно. «Дзюгэму, вы целы?» «Да, сестрица. В конце концов, все закончилось хорошо. Извини, что разбудил тебя, но есть вещи, про которые, я думаю, тебе лучше узнать сразу». Энри немного приоткрыла дверь и выскользнула в проем. Она беспокоилась, что лунный свет может разбудить Немо. Понимая причину ее действий, Дзюгэму понизил голос и заговорил. «Есть кое-что. Для чего нам нужна сестрица?» «Сейчас?» Энри улыбнулась. «Конечно. Мне действительно очень жаль». Энри последовала за Дзюгэму, убеждая его не извиняться. «Может, лучше было бы разбудить Немо?» Она обдумала это. Но Дзюгэму пришел, зная, что все спят. Должна быть веская причина. «Я объясню, пока мы идем. Может, он и устал больше обычного, но работа есть работа». Когда Дзюгэму концентрировался на деле, его голос приобретал остроту. Хотя Энри и полагала, что можно вести себя посвободнее с простой деревенской девушкой вроде нее, Дзюгэму никогда не позволял себе расслабиться. Так что Энри оставила эту идею. «Во-первых, мы нашли несколько выживших из племени Агу. Это прекрасно. Но они все еще в состоянии шока, и я думаю, что им понадобится несколько дней, чтобы прийти в себя. Нужно будет попросить братишку помочь с этим». Чувствуя удивление Энри, Дзюгэму объяснил. «Мы нашли их в плену у огров гиганта Востока, и их использовали как пищу. Хотя Кона и вылечил их телесные раны, душевные все еще кровоточат. У братишки есть лекарства, чтобы их успокоить, и мы хотим, чтобы он помог ухаживать за ними. Кроме этого, есть еще один более проблематичный вопрос». Дзюгэму посмотрел на выражение лица Энри, прежде чем продолжать. «Спасая их, мы взяли в плен 5 огров. Хотя мы сделали это только чтобы допросить, похоже, огры нормально сосуществуют с гоблинами, сражаясь за них, а гоблины снабжают их едой, жилищем и всяким таким. Обоюдовыгодные отношения. Поэтому они сказали, что хотят сражаться на стороне нашего племени. По словам Агу, это в порядке вещей. Так что какие наши действия? Можем ли мы им доверять?» «Агу говорит, что можем. Огры не станут сражаться за кого-нибудь, кроме гоблинов своего племени. И они предали гиганта Востока, потому что он не их племя. Что-то вроде этого». «Но огры, это как-то жутковато. Когда они признают жителей деревни частью своего племени, останется лишь кормить их, и все будет в порядке. Им можно давать практически любую еду. Привычка огров есть все подряд, в данном случае нам на руку». Честно говоря, простой деревенской девушке весьма непросто принять такое решение. «Мы можем просто убить их?» Вопрос прозвучал в совершенно будничном тоне. «По правде говоря, я не вижу проблем в том, чтобы убить их на месте. Это освободило бы нас от кучи проблем. Во-первых, те, кто способен на предательство, могут повернуться против нас, если дела пойдут плохо. Агу говорит, что они так не поступят, но слепо верить всему, что говорит этот пацан, это немного... А что думаете вы, Дзюгэму? Если они хотят сражаться ради нас, это отлично. Мы не знаем, как много преследователей могут прийти из леса, так что немного дополнительных местных щитов не помешает. Тогда еще один вопрос. Они будут есть людей? Сестрица, хотя огры и обладают репутацией людоедов, они просто монстры, которые едят мясо. Единственное, что людей поймать проще, чем диких животных. Поимка человека занимает для огра куда меньше времени, чем поимка, например, кролика. Поэтому естественно, что они предпочитают людей, ведь помимо простоты ловли, даже мясо с них выходит больше. Ну, если их кормить, они не будут нападать на жителей. В конце концов, они нападают на людей только ради пропитания. Я могу пообещать, что мы будем добывать достаточно животных, чтобы набить их животы. Конечно, за ними все равно нужно будет присматривать, и надо будет поглядеть, как все пойдет. Я обещаю, мы не позволим им никому навредить. Раз так, будет полезно добиться их доверия, чтобы можно было приручить. Не только сейчас, но и в будущем тоже. Я рад, что ты это понимаешь. Однако есть одно «но». Если они попытаются предать и нас, мы их перебьем. Честно говоря, я думал, как создать у этих огров впечатление, что сестрица самая сильная. «Э?» Энри издала звук, словно перевернутая вверх тормашками. Для нее это было слишком. Почему она, простая деревенская девушка, должна становиться предводителем отряда огров? Разве Дзюгэму не может стать их боссом? Это планирование на будущее. Могут возникнуть проблемы, если огры будут считать сестрицу просто еще одним человеком. Хотя мы и слушаемся тебя, огры не будут слушать никого, кроме нас. И это потенциально очень опасно. Если в будущем с нами что-нибудь случится, лучше, чтобы был кто-то еще, способный командовать ограми. Энри поломала свою голову деревенской девушке над этой проблемой. Это означает, что нужны двое, кого они будут слушать? Дзюгэму кивнул. Ну, раз так, Энфри может. Братишка тоже может оказаться в гуще битвы. Понятно. Энри поняла и кивнула. Кто-то, прячущийся в безопасности, наподобие нее, тоже должен приносить пользу. Это то, чего она и сама хочет. Однако... Но я смогу их контролировать? Этим мы и собираемся заняться, сестрица. Ты хороший актер? Дзюгэму привел их к боковой калитке у деревенских ворот. За воротами преклонили колени пятеро огров. От них распространялась висящая в воздухе вонь. Их окружал отряд гоблинов. Все присутствовали, целые и невредимые. С одной стороны двери находилась наблюдательная платформа, обычно занимаемая кем-нибудь из гоблинов или жителей деревни, но не сейчас. Гоблины временно оставили ее. Энфри тоже стоял здесь, а с ним несколько сторонящийся его агу. «Привет, Энри. Хорошая ночка?» «Ага, Энфри. Луна нынче прекрасна». «Точно? Так ярко светит?» «Итак, простите, что вмешиваюсь, но мы немного раньше времени, но давайте начнем». Дзюгэму закричал, услышав слова Энри. «Эй, вы все! Наша сестрица здесь! Ваша жизнь в ее руках!» Пятеро огра, услышав это, подняли головы и посмотрели на Энри. Она почувствовала почти осязаемое давление, но усилием воли подавила желание попятиться. Если она покажет слабину, план потерпит неудачу, и гоблины искоренят потенциальные проблемы в зародыше, убив огров на месте. Энри видела, что гоблины уже берутся за оружие. Энфри спокойно доставал бутылочку с зельем. Казалось, прошла вечно, прежде чем давление их взглядов начало спадать. Энри выдержала взоры огров и ответила своим, твердым и непреклонным. Перед ее мысленным взором огры слились с образами рыцарей из того случая. Энри стиснула кулаки, вспоминая тогдашнюю злобу. Желание сорвать шлем с рыцаря и забить его им до смерти. «Не смейте меня недооценивать. Все остальные охраняют эту деревню, так что и я тоже должна защищать это место». Спустя секунду, показавшуюся Энри вечностью, огры дрогнули. Они посмотрели друг на друга, затем на Дзюгэму. «Говорил же вам, наш босс сильнее всех». «Склоните головы, вы все!» — прокричала Энри, как только Дзюгэму договорил. Сила в голосе Энри удивила даже ее саму. Краем глаза она увидела, как агу резко вздрогнул. Но это не имело значения. Важным было то, что огры упустили свои головы перед ней. На данный момент они признавали главенство Энри. «Итак, что вы все хотите сказать нашему боссу, вождю деревни Карн, нашей сестрице?» Стоявшие на коленях с опущенными головами огры извергли поток смущенных слов. «Такая страшная, маленький босс. Простить, мы на ваше племя нападать. Пожалуйста, простить». Под ваше племя огры, вероятно, имели в виду племя агу. Пусть реальность несколько отличалась, им проще было объяснить ситуацию так, что племя агу являлось частью племени Карн, чтобы не пригружать их мозги. «Мы работать на твоя». «Верно. Служите мне и моему племени». Последнее предложение потребовало всех ее сил без остатка. Энри, хотя и сказала всего две фразы, очень устала. Так же сильно, как после встречи с Баргестом. Когда Энри, выдохнувшись, уже почти выпала из режима босса, Дзюгэму помог ей. «Прекрасно. Похоже, сестрица пощадила ваши жизни». Сила ощутимо покинула тела огров. Естественная реакция, учитывая, что они в любой момент могли быть убиты. Один огр посмотрел на Энри и заговорил. «Босс, вождь, мы делать что?» Об этом она не подумала. Но то, в чем она не разбирается, можно доверить кому-то еще. «Дзюгэму, они в твоем распоряжении. Используй их, как посчитаешь нужным». «Понял, сестрица». Лидер гоблинов поклонился Энри, затем повернулся обратно к ограм. «Хорошо. Первым делом мы поставим палатки вне деревни. Вы все будете обретаться там. Вы тоже подсобите нам с палатками». Огры ушли, сопровождаемые гоблинами. «Палатки вне защиты стен могут привести к проблемам. Им нужно будет найти место в деревне. Но сначала нужно подождать, пока они научатся не нападать на жителей. Мне надо будет походить, поговорить с людьми, чтобы те их приняли. Ага. Хотя, я думаю, если этим займешься ты, то все будет в порядке. Да, и насчет завтра. По плану Энри и Энфри должны были отправиться в Эрантел с несколькими гоблинами в качестве охраны. Извини, мне надо помочь с лечением выживших из племени Агу, так что я не могу пойти с тобой. После всего случившегося гоблинам придется жить в деревне с ограми, которые хотели их съесть. Вместе с телесными ранами надо будет лечить и психологические травмы, а характер Лизи может лишь усугубить их, приведя к противоположному эффекту. В итоге выходило так, что никто лучше Энфри не подходил для этой работы. Действительно, мне не слишком-то это нравится. Энри ни разу в жизни не бывала в большом городе вроде Эрантела, так что с ее точки зрения груз на нее свалился чересчур большой. Так как насчет предложить старости деревни отправиться вместе с тобой? Я думаю, уговорить его окажется непросто. Староста будет занят приведением деревни в должный вид и помощь новым переселенцам. Так что вряд ли сможет отлучиться. Как насчет его жены? Ну, честно говоря, в деревне не хватает рабочих рук. Так было и раньше, а сейчас в особенности. В деревне Карн жило очень мало народу. В результате с уменьшением их количества уменьшалась и их способность что-либо сделать. Поэтому жители и подавили свое нежелание приглашать новых обитателей поселиться в деревне. По прибытии в Эрантел я должна буду посетить храм и посмотреть, нет ли там желающих переехать в нашу деревню. Серьезно, это слишком большая ответственность для деревенской девчонки. Удачи, вождь! Энри надулась, услышав слова Дзюгэму. Часть ее думала, ну и нахал. В конце концов, это частично из-за них Энри теперь так занята. Я действительно хотел бы сопровождать. Энфри пробормотал расстроенным тоном и тут же прикрыл это смущенным градом отчаянных движений руками. Все будет хорошо, я позабочусь о Нему, так что можешь отправляться и ни о чем не беспокоиться. Хорошо, я поняла. Я что, одна во всем мире, кто должен через такое пройти? Сначала мне поклоняются, превозносят до небес. И тут же мне приходится отправляться куда-то, где я никогда не была, и делать то, чего я никогда не делала. Не будь так пессимистична, Энри. Наверняка есть кто-то, испытывающий то же самое, что и ты. Энри слабо улыбнулась Энфри и Дзюгэму. Ее плечи опустились, показывая, что она проигрывает битву с усталостью. В отдалении отстраненно наблюдавший Агу пробормотал себе под нос. Так это правда. Она подчинила себе гоблинов силой. Вождь деревни Карн, Энри. Часть третья. Над городом-крепостью Эрантел возвышались три концентрических кольца крепостных стен. Ворота выглядели прочнее самих стен, от них словно веяло несокрушимостью. Обычным делом было увидеть на дороге путешественника с открытым ртом пялившегося на город. По слухам, способный отразить любую попытку вторжения со стороны Империи. И те, кто сейчас ходили по улицам, несомненно, и сами некогда смотрели на город так же. Рядом с воротами находились посты таможенного досмотра, которые были укомплектованы несколькими солдатами, отдыхавшими в тени. Хотя некоторые и могли бы спросить, допустимо ли солдатам пограничного города так расслабляться. Дело было в том, что основная работа солдат на этих пунктах заключалась в проверке путешественников. И задачи были поиск контрабанды и шпионов. Так что в отсутствии желающих войти в город, делать им было нечего. В результате бездельничающие в настоящее время солдаты, хотя и сохраняющие дисциплину вместо того, чтобы перекинуться в карты, безуспешно пытались подавить зевоту. Может, сейчас они и выглядели лодырями, но когда у них появлялось дело, они выполняли его с достойным усердием. По утрам, с открытием ворот, их занятость становилась неописуема. С приближением полудня на улицах, перемешиваясь с прочими пешеходами, начали появляться небольшие группки путешественников. Мало кто решался путешествовать поодиночке в этом мире, где бок о бок с людьми жили разнообразные монстры. Когда они приходят, то сразу толпами. Скоро нам будет не до зевоты, подумал стражник, праздно осматривающий улицы из-за стойки. Его взгляд остановился на повозке, стоявшей на перекрестке, пропуская пешеходов. На ней сидела женщина. Никого другого на открытой повозке он не видел. Она путешествовала одна. Также при ней он не видел никакого оружия. Она производила впечатление обычной деревенской девушки. Подумав это, солдат наклонил голову, словно переспрашивая сам себя. Жители окрестных деревень часто посещают город. Однако женщина, путешествующая сама по себе, это совсем другое дело. В местности вокруг города встречались бандиты и монстры. Благодаря усилиям легендарной команды приключенцев «Черных» большинство их было уничтожено. Но большинство не значит все. Кроме того, оставались и обычные звери вроде волков, которых тоже стоило опасаться. Это касалось не только Эрентела, но было применимо и ко всем прочим городам. И если подумать, разве женщина может путешествовать одна? В голову могла прийти мысль, что она просто надеется, что сможет сбежать от опасности. Но в ее поведении он не чувствовал напряжения и нервозности. Она словно была уверена в безопасности своего путешествия. «Кто она такая?» Солдат перевел свой, теперь полный подозрений, взгляд на ее лошадь и не поверил своим глазам. Лошадь выглядела великолепно, не похожа на ту, которую может себе позволить обычная деревенская девушка. Статью и мастью лошадь больше всего напоминала боевого коня. Боевые кони были весьма дороги. Для обычного человека, даже обладая он достаточной суммой, не просто было бы купить даже одного. За исключением ездовых монстров вроде виверн и грифонов, боевые кони являлись одними из сильнейших ездовых существ. Для покупки такого требовались деньги и связи. Связи, которыми неоткуда взяться у простой крестьянки. Возможно, она просто украла коня у его первоначального владельца. Но любой, укравший столь ценное имущество, сразу стал бы объектом охоты и мести. Поэтому бандиты никогда не воровали лошадей и не нападали на верховых солдат. Проще говоря, с учетом всего увиденного, шансы на то, что она действительно простая деревенская девушка, казались мизерными. Тогда что это за существо? Пытается выдать себя за деревенскую девушку. Важно то, что она путешествовала одна. Это значит, что она вполне уверена в своих возможностях, и что эти возможности, скорее всего, ничуть не ограничены ее платьем крестьянки. Следовательно, она одна из заклинателей, сила которых мало зависит от снаряжения. Такой ответ он мог понять. Приключенцы и в частности заклинатели обладали и деньгами, и связями, и легко могли позволить себе боевого коня. Она заклинатель? Напарник рядом с ним, похоже, пришел к аналогичным выводам. «Возможно», — ответил он, нахмурив брови. Заклинатели представляли себя весьма проблематичный объект досмотра. Во-первых, их основное оружие, магия, не существовало в видимой глазу форме, что делало невозможным определить, чем они вооружены. Во-вторых, частью их магии могли быть опасные магические предметы, найти которые при обыске крайне непросто. В-третьих, у заклинателей обычно очень большой багаж, проверить который полностью весьма трудно. Честно говоря, он ненавидел иметь с ними дело. Поэтому они наняли человека из коллегии магов за соответствующий гонорар, разумеется, для помощи в подобных делах. Однако, нам нужно привести того парня, да? Я не хочу. Ничего не поделаешь. Если что-то случится, за зад возьмут нас. Было бы здорово, будь она одета как заклинатель. Странной мантии со странным посохом? Ага, хоть знали б, что она заклинатель. Тогда просто спихнули бы ее на коллегию магов и заставили носить обязательный значок гильдии искателей приключений. Двое солдат дружно встали, смеясь друг над другом, и пошли навстречу девушке, что могла быть заклинателем. Под их внимательными взглядами тележка вкатилась в ворота и остановилась. Девушка сошла на землю. Ее лоб покрывали капельки пота, но она, похоже, была привычна к путешествиям под палящим солнцем. Рукава одежды длинные, наверное, чтобы не получить ожогов. Платье не выглядело дорогим или хорошо сшитым. Простая крестьянка, как ни посмотри. Но нельзя судить книгу по обложке. Возможно, она что-то скрывает, и их работа понять, что именно. Солдаты с опаской приблизились к девушке. Они говорили с ней вежливо и приветливо. Смысл их слов заключался в чем-то вроде «Мы не хотим злить тебя, так что, пожалуйста, успокойся и расслабься». «Да, не проблема». Солдаты проводили девушку на пропускной пункт. Для защиты от заклинания очарования еще двое солдат следовали в нескольких метрах. Остальные внимательно наблюдали, ловя любое подозрительное движение. Девушка покрутила головой, словно чувствуя напряжение в воздухе. «Что-то случилось?» «Э? А, нет, все в порядке». Тот, кто может заметить сиюминутные изменения в настроении, не может быть обычным человеком, подумали стражники, ведущие ее к пропускному пункту. «Итак, не могли бы вы присесть здесь?» «Да». Девушка села на один из стульев. «Начнем с вашего имени и происхождения». «Да, меня зовут Энри Эммот. Я из деревни Карн, что рядом с великим лесом Томб». Солдаты переглянулись. Один из них вышел из блокпоста и отправился проверять реестр. С целью управления своими гражданами королевство вело записи о них в форме реестров. Однако реестры были довольно грубые, и сведения о смерти одних людей и рождении новых обновлялись весьма медленно. По самым грубым прикидкам, они содержали десятки тысяч ошибок. В результате слишком сильно полагаться на реестры не стоило, но они все же приносили пользу. Реестры велись беспорядочно и имели множество записей, так что поезд займет много времени. Понимая это, солдаты решили тем временем прояснить что-нибудь еще. «Тогда вместо пошлины могу я увидеть вашу лицензию?» Обычно все путешествующие по дорогам королевства должны были платить пошлину, что-то вроде налога на проезд. Однако взимание денег с местных жителей может парализовать торговлю. И в результате каждая деревня выдавала торговые лицензии, которые позволяли въезжать в города бесплатно. Разумеется, коль скоро разными регионами управляли разные дворяне, то и законы в разных регионах страны различались. Посмотрим. Она здесь». Солдат остановил Энри, собравшуюся открыть сумку и поискать в ней. «А мы это сделаем. Вы не против передать нам сумку?» Энри без протестов отдала ее. Солдаты осторожно осмотрели содержимое и достали пергамент. Они развернули его на столе, чтобы все могли видеть. Хотя уровень грамотности жителей королевства был весьма низок, само собой разумеется, что каждый солдат на пропускном пункте умеет читать и писать. Точнее, их назначали сюда именно потому, что они грамотны. «Понятно, но с виду все в порядке. Это определенная лицензия, выданная в деревне Карн. Я подтверждаю это». Солдат свернул пергамент обратно и вернул его в сумку. «Далее, какова цель вашего визита в Эрантел?» «Во-первых, я здесь, чтобы продать собранные нами лекарственные травы». Солдаты посмотрели на стоявшую снаружи тележку, сосуды в которой сейчас осматривали. «И какие травы вы продаете?» 4 сосуда ньюкури, 4 сосуда аджины и 6 сосудов энкайши». 6 сосудов энкайши, говорите?» «Верно». Видно было, что Энри гордится этим, и солдат понимал почему. В конце концов, работая на пропускном пункте, человек со временем набирается практических знаний о медицинских травах. Собирать энкайши можно лишь в очень недолгий период цветения, но она является основным компонентом целебных зелий. Спрос на нее очень велик, и потому покупают ее по весьма хорошей цене. Если у Энри и вправду 6 сосудов, то она получит солидную сумму, продав их. «Тогда где вы планируете их продать?» «Я планировала продать их в месте бывшего проживания мадам Баррелл, то есть ее магазине». «Баррелл? Вы имеете в виду аптекаря Лиззи Баррелл?» «Хотя она больше и не живет здесь. До недавнего времени Лиззи была наиболее важным человеком в аптекарском деле Эрантелла. Если девушка будет торговать от ее имени, это значит, что Лиззи полностью до ей доверяет». «Раз так, незачем совать нос глубже», – подумали солдаты. По правде говоря, их работа заключалась в том, чтобы преградить дорогу в город всяким опасным штукам. Но когда же такие штуки попадали в город, они переставали быть их проблемой. Солдат, буркнув, кивнул, следя за выражением лица Энри. До сих пор разговор не вызывал подозрений, и он не чувствовал, что она лжет. Это означало, что как только осмотр ее груза будет завершен, его работа закончится. В этот момент вернулся выходивший наружу солдат и кивнул головой. Жест означал, что в реестре есть записи о девушке по имени Энри. Однако запись говорила лишь о том, что в деревне Карн родилась девочка Энри. Без ее личного присутствия это не было доказательством правдивости ее истории. Возможно, во время путешествия она научилась какой-то могучей магии или погибла в пути, а какая-то преступница заняла ее место. Поэтому требовалась еще одна, последняя проверка. Понятно. Тогда позови этого человека сюда. Солдат кивнул и вышел. После этого мы проведем личный досмотр. Вы согласны? Э? На лице Энри отразилось изумление. Солдат поспешил объясниться. И вопросов больше не будет. Извините, но таковы правила. И мы не сделаем ничего неприличного. Так что не беспокойтесь. Я поняла. Видя, что Энри согласна, солдат облегченно вздохнул. Он не хотел быть тем, кто разозлил потенциального заклинателя. Выходивший солдат вернулся вновь. На этот раз за ним по пятам следовал мужчина. Этот мужчина был заклинателем. Его выпирающий вперед нос напоминал орлиный клюв. Тонкое лицо имело и желто-бледный цвет. Его тело укутывала черная мантия, и видно было, что ему жарко. Он обильно потел, руки, видом напоминавшие когти, крепко сжимали корявый посох. Будь солдат на его месте, он снял бы эту мантию при столь жаркой погоде. Но заклинателю нравился этот стиль, и он упрямо отказывался переодеваться. Поэтому, как только он вошел, создалось впечатление, что температура подскочила на несколько градусов. «Вот эта девушка, значит...» Спокойный голос заклинателя показался сопровождавшему его солдату странным, как и обычно. И несмотря на то, что он выглядел как человек лет 20, его чрезвычайно сильная хрипота не позволяла определить его возраст по голосу. Выглядел ли он чересчур молодо, или его голос был ненормально хриплым? «Это...» Энри удивленно взглянула на заклинателя, пришедшего на замену солдату. В сердце солдат понимал, что ее удивление было неизбежным. Он тоже был напуган, впервые увидев этого человека. «Это заклинатель из коллегии магов. Он намерен провести небольшую проверку, поэтому, пожалуйста, подождите». Солдат жестом указал Энри оставаться на месте, затем кивнул на заклинателю. «В таком случае я оставляю это на вас?» «Безусловно». Заклинатель шагнул в сторону Энри и произнес заклинание. «Обнаружение магии!» После этого заклинатель прищурился, как зверь, оценивающий свою добычу. И все же лицо Энри осталось спокойным, даже под этим странным взглядом. Видя это, все солдаты могли подумать, неудивительно. Некто, кто мог оставаться спокойным под таким пристальным взглядом, не мог быть простой деревенской девушкой. В конце концов, если бы у нее не было опыта сражения с монстрами или людьми, желающими убить ее, она никак не смогла бы перенести такое давление. Эти мысли лишь укрепили подозрения солдата. «Не пытайся обмануть мои глаза! Ты прячешь магический предмет, он у тебя на поясе!» Услышав это, Энри посмотрел на свою талию. Впервые с момента прибытия сюда на ее лице возникло удивленное выражение. Солдат принял более пригодную для боя позицию. Он понимал такое оружие, как мечи, но магические предметы были для него тайной. «Вы имеете в виду это?» Энри достала маленький рог из своей одежды, достаточно маленький для того, чтобы она могла спрятать его в ладонях. Солдат не мог этого не заметить. «Это магический предмет?» «Верно, ты был обманут ее внешностью. Эта вещь пронизана могущественной магией!» Солдат не мог сказать ни слова. «Если это предмет, который заклинатель назвал могущественным, то насколько же он мощный?» Солдат решил, что девушка одета так не без причины. Это никак не могло помочь, но он почувствовал пронизывающий холод в груди. «А, это... Не нужно оправданий! Моя магия уже видит это насквозь!» Для того, чтобы заставить Энри замолчать, он произнес еще одно заклинание. «Распознание магического предмета! Воу!» За пару секунд выражение лица заклинателя изменилось несколько раз, начиная от шока, страха, ужаса и заканчивая смятением. Что это такое? Это как безбрежный океан силы! Невозможно! Какого черта?» Лицо заклинателя покраснело, а сам он аж начал брызжать слюной. «Ты что ты за дьявол? Не пытайся меня обмануть!» Поразительное поведение заклинателя застигло солдат врасплох. Смотревший на него расширенными глазами, Энри не стала исключением. «Нет, я лишь простой человек. Обыкновенная деревенская девушка, правда?» «Деревенская девушка? Ты, почему ты врешь? Тогда как у тебя оказался магический предмет вроде этого? Если ты и правда простая деревенская девушка, то как ты смогла заполучить нечто подобное? Эх, это подарок от того, кто спас нашу деревню, Айнс Олгона. Снова ложь! Должно быть, жрец теократии дал его тебе. Э? Это связано с теократией? Мужик, соберись! Просто эта девушка слишком подозрительна! Несмотря на то, что солдаты все еще не понимали, что происходит, они не видели заклинателя настолько взволнованным до сего дня. Поэтому, если это было чрезвычайным происшествием, они должны были отбросить все свои дела и ответить на призыв. «Выстроиться! Становись в строй!» В ответ на крик солдата несколько их товарищей прекратили проверять багаж и вошли в комнату. «Кто дал тебе этот предмет? Как ты его получила? Невозможно, чтобы ты оказалась простой деревенской девушкой». «Нет, эта вещь и правда была дана мне Айнс Олгоном. Пожалуйста, вы должны мне поверить». Двое солдат обменялись взглядами. Все они, как и назначенный им заклинатель, верили в то, что Энри тоже является заклинателем. Однако реакция Энри на внезапно изменившуюся ситуацию заставила их думать, что она лишь обычная девушка. Но они не могли помочь. «Что? Что там еще? Скажи мне, почему ты думаешь, что она подозрительная?» «Начнем с того, что этот рок может призывать группу гоблинов. Хотя я не уверен, насколько много их может быть призвано, но этот предмет способен на такое». Солдаты нахмурились. «Возникнут проблемы, если такую вещь использовать на улицах. Однако все ли так плохо? Некоторые люди, такие как приключенцы, были одержимы изобилием магических предметов. Только из-за того, что этот мог вызвать гоблинов, он не становится чем-то необычным. И эта так называемая деревенская девушка пронизана несоответствиями. Стоимость этого предмета несколько тысяч золотых монет. Почему кто-то просто отдал это обыкновенной деревенской девушке? Несколько тысяч? Несколько тысяч?» Солдаты и сама Энри с недоумением вскрикнули от такой невероятной суммы. Несколько тысяч золотых монет – сумма, которую простой человек не сможет накопить за всю свою жизнь. Было трудно поверить в то, что такая простая на вид вещь могла стоить так дорого. «Это верно. Никто не станет раздавать подобные предметы без хорошей причины, не говоря уже о том, чтобы отдавать их простой девушке. Я мог бы понять, будь она приключенцем высшего ранга или заклинателем, но она говорит, что она лишь деревенская девушка. Это слишком подозрительно». Это солдаты понимали. Необычные вещи, как правило, появляются в руках необычных людей. В прошлом великие люди, как добрые, так и злые, были известны благодаря обладанию могущественным снаряжением. Такова их судьба, это неизбежно. «Нет, на самом деле я всего лишь простая деревенская девушка». «Кроме того, я никогда не слышал ни о ком по имени Айнс Олгон. Как минимум, он не член коллегии. Я никогда не слышал о приключенце с таким именем. Воин-капитан знаком с господином Гоном». «Воин-капитан королевства? Газов Стронов? Ты несешь вздор. Откуда простой крестьянке знать его?» «Потому что он бывал в нашей деревне. Это так. Спросите его и узнаете». Связаться с воином-капитаном, находящимся в королевской столице, из Эрентелла было невозможно. Более того, если она действительно простая деревенская девушка, вряд ли воин-капитан запомнил ее. Так что подтвердить ее слова будет сложно. Так что же нам делать? Пока что задержим ее и расследуем все подробнее. Учитывая, что она не пыталась спрятать предмет и пыталась принести его в город открыто, она может и не быть шпионкой или террористкой. Но это не гарантировано. Энри в панике осмотрелась. Она вела себя как обычная деревенская девушка. Если это все притворство, то она должна быть очень хорошей актрисой. Внезапно один из осматривавших окрестности солдат удивленно вскрикнул. В тот же момент раздался смутно знакомый Энри голос. «Я хотел бы пройти в город. Но что происходит?» Повернувшись на голос, они увидели человека в черных латах. «Ох!» И солдат, и заклинатель воскликнули в удивлении. Все в Эрентелле знали человека, носившего эту броню. Адамантовая табличка, висевшая на груди, окончательно подтверждала его личность. Живая легенда. Человек, что сделал невозможное возможным. Величайший воин. Мамон из черных. «Это Мамон. Мои глубочайшие извинения». «Ну же, что тут происходит?» «Это девушка». «Да, это из-за нее мы потратили много времени, досматривая ее. Я прошу прощения за неудобства, которые мы вам доставили, господин Мамон». «Энри, верно?» «Энри Эммот». Воздух в комнате словно застыл. Откуда легендарные приключения знают имя крестьянки? Тогда вы... Ах, да, вы в тот раз... Вы приключенец, что пришел вместе с Энфри. Хотя я не помню, чтобы мы с вами говорили. Вы узнали мое имя от Энфри? Мамон поднес руку к подбородку, словно задумавшись. После он поманил заклинателя, и они вышли из помещения поста. Солдаты хоть и хотели бы последовать за ними, не могли оставить Энри без присмотра. Заклинатель, теперь успокоившись, вернулся обратно один. «Отпустите ее. Великий человек, черный Мамон, поручился за нее своим положением приключенца адамантового ранга. Полагаю, нет причин ее задерживать. Что думаете?» «Очевидно, что делать, но мы действительно можем это сделать?» Мы действительно можем сомневаться в таком человеке, как он? Конечно, нет. Я понял. Мы пропустим ее. Энри Эммот из деревни Карн. Вам разрешается войти в город. Вы свободны. А, да, большое спасибо. Коротко поклонившись, Энри покинула пост. Глядя ей вслед, солдат повернулся к заклинателю. Как насчет господина Мамона? Он ушел первым. Тогда как связаны такой герой, как он... И эта крестьянка. Черт их знает. Мамон сказал мне то же, что я передал вам, что он ручается за нее и просит пропустить. Тогда другой вопрос. Эта девушка Энри Эммот, вы действительно думаете, что она просто крестьянка? Конечно, нет. Она никак не может быть обычной девушкой, иначе почему великие герои вроде него ей помогают? И вряд ли она несла ту вещь по совпадению. Может ли это быть как-то связано с теократией? Этот Айнс, как его там, если он из теократии, может стоит сказать начальству? Откровенно говоря, не знаю. В конце концов, Мамон поручился за нее. Если сообщим верхам, ну, ты просто выполнишь свою работу. Но ты правда хочешь рассердить Мамона? Лицо солдата дернулось. Подвиги темного героя Мамона на кладбище Рентелла были темой всеобщих обсуждений среди солдат. Среди них не нашлось бы того, чью кровь не горячил бы рассказ о том, как герой одолел многотысячные орды нежити. Даже смотревшие издалека остались под впечатлением от его невероятного искусства фехтования. Человек, заставивший могущественного магического зверя склониться перед ним и сделавший его своим ездовым животным, заставлял сердца солдат пылать. Совсем как женщины влюбляются в сильных мужчин, многие мужчины восхищаются темным героем Мамоном. Можно было сказать, что большая часть солдат, вооруженных сил Эрентелла, его фанаты, включая и этого солдата. Для него, как фаната Мамона, простое похлопывание по плечу от своего кумира стало бы темой для хвастовства каждому встречному. Он вовсе не хотел сердить человека, которому поклонялся. Точно. Ну, раз господин Мамон поручился за нее... Значит, все в порядке. Я тоже так думаю. Все может плохо кончиться, если мы будем плохо относиться к другу, уважаемому Мамона. Полагаю, все, что мы можем сделать, это не раскачивать лодку. Что ж, я, пожалуй, вернусь к себе. Ага, я тоже возвращаюсь на пост. Энри правила тележкой, удаляясь от городских ворот Эрантелла, и размышляла. Что же только что произошло? Человек в черных доспехах, приключенец, что вместе с Энфри приходил в деревню Карн для сбора трав, помог ей ни с того ни с сего. По-хорошему, ей стоило сразу же поблагодарить его, но, к сожалению, она потеряла его из виду, едва войдя в город. Если я поблагодарю его в следующий раз, когда мы встретимся, простит ли он меня? Хотя она думала, что ей нужно немедленно начать его поиски, были причины этого не делать. Именно из-за этих причин она сейчас беспокоилась. Чтобы отогнать тревогу, она нащупала под одеждой рог. Призывающий гоблинов рог. Это стоит несколько тысяч золотых монет? Не может быть. Пожалуйста, скажите мне, что это не так. Пот тек с Энри рекой. Два рога ей подарили с такой небрежностью. Она не ожидала, что они настолько ценны. Нет, Энфри говорил, что это высококлассный магический предмет. Но чтобы настолько? Этого она представить не могла. Можно ли ей использовать этот предмет? Все ли будет хорошо? Что, если ей скажут вернуть тот, который она уже использовала? Что ей тогда делать? Мне нужны несколько тысяч сосудов с травами. Возможно, мне не хватит жизни собрать столько. Кроме того, у нее при себе еще один предмет стоимостью в несколько тысяч золотых. Неужели господин Гон может дарить подобные предметы просто так? Или, может быть, он не знал его стоимость? Не может быть. Не может быть, чтобы такой, как он, не знал. Но если он не знал... Живот Энри забурчал и заныл. Она с подозрением огляделась. Вокруг было немного людей, но при этом несколько раз больше, чем в деревне Карн. Есть ли среди них такой, кто захочет украсть рог? Это и другие неприятные мысли всплыли в мозгу Энри. Если бы я только не взяла его с собой. Здесь есть высокая преступность, верно? Что если рог украдут? Если в него подуют и появится армия гоблинов, разве это не сделает меня преступницей? Пока Энри обливалась холодным потом, на скамейку возницы рядом с ней кто-то опустился как перышко, будто пренебрегая гравитацией. «Кто?» С угасанием удивления при виде новоприбывшей ее ожидало еще большее удивление. То была красавица с волосами цвета крыла ворона, чье лицо отправило бы в путь тысячи кораблей. Она сопровождала воина в черных доспехах, когда он появился в деревне Карн. Ее ледяные, напоминающие оникс глаза, повернулись к Энри. «Жалкая мошка. Мамон поручил мне задать тебе несколько вопросов». «Какая красивая». «Лестью ты ничего». «Как Люпус Регина». Увидев оцепенение в смотрящих на нее глазах, Энри немедленно пожалела о глупости, которую сказала. Она, вероятно, даже не знает про Люпус Регину. Однако никто другой не смог бы даже близко сравниться с той, что появилась перед ней. «Что делать? Я разозлила ее? Ну, это понятно, но... Ну, это... Люпус Регина — это очень красивая девушка из моей деревни». «Спасибо». Она смотрела жестким взглядом и говорила таким же голосом. Даже брови ее напряглись. Но слова благодарности произнесла искренне. Мамон хочет задать несколько вопросов, поэтому я и пришла. Не трать пустую время. Зачем ты здесь?» Энри не обязана была отвечать. Однако она партнер того, кто ей помог. Если она хочет знать, Энри должна ответить. «Это... перед этим могу я попросить тебя об одолжении? Мамон помог мне недавно, и я очень, очень благодарна. Пожалуйста, передай ему это». «Я передам ему. Так зачем ты здесь?» «А, да, я здесь потому, что нужно многое сделать. Например, продать травы». Женщина жестом подбородка велела Энри продолжать. «Потом я пойду в храм выяснить, нет ли там желающих поселиться в нашей деревне. И потом я отправлюсь в гильдию искателей приключений, поговорить кое о чем. И еще мне нужно купить вещи, которых нет у нас в деревне. Например, оружие. Что-то вроде этого». «Ясно. Я поняла, что ты сказала. Я передам это Мамону». Неуловимо грациозным движением, будто гравитации не существовало, женщина взлетела с тележки и, не оглядываясь, удалилась. Она оставила у Энри впечатление ледяного вихря, разрывающего людей на части. Она невероятная женщина, словно в десятки раз сильнее, чем Брита. В деревне нет ни одной девушки вроде нее. Возможно, именно из-за своего характера Набель стала приключенцем. Подобная мысль заставила Энри еще сильнее заволноваться насчет визита в гильдию искателей приключений. Ох, нет! Набель сильный приключенец, но лишь после ее отбытия Энри это поняла. Кроме этого, она еще и партнер того, кто подчинил себе мудрого короля леса. Возможно, она смогла бы рассказать Энри о происходящем в лесу. Гигант Востока, и змей Запада, и что такое монумент разрушения? Если бы я только спросила ее обо всем этом. Я такая дурочка. Почему я раньше не подумала? Энри загнала тележку в ворота, ругая себя за небрежность. Эрентел можно было грубо разделить на три области, ограниченные стенами города. Горожане жили в средней. Там же располагалась гильдия искателей приключений. В идеале надежнее всего было бы продавать травы в гильдии фармацевтов. Однако это потребовало бы заполнения множества бумаг, так что вместо этого Энри решилась использовать гильдию искателей приключений как посредника. Она планировала положиться на помощь Лизи, но подумав, что пользоваться именем бабушки своего лучшего друга – это чересчур, переменила решение. Отправиться в гильдию искателей приключений предложил Энфри. Будь он с ней, им не понадобилось бы использовать гильдию, он мог все продать напрямую. Но простая деревенская девушка вроде Энри окажется брошена на милость расчетливых членов гильдии фармацевтов. Энри двигалась по пути, что Энфри и Брита описали ей. Хотя она и путешествовала с гоблинами, они все ждали вне города, пока Энри закончит с делами. Впервые с момента выезда из деревни она осознала, что осталась одна. Ее руки крепче сжали вожжи. Плечи Энри напряглись. Наконец, не способная больше это терпеть, она принялась оглядываться во все стороны и увидела цель своего путешествия прямо перед собой. Нашла. Энри тихонько взвизгнула от радости. Теперь, добравшись до сюда, она вряд ли заблудится. Передав вожжи стражнику у входа в гильдию искателей приключений, она толкнула входную дверь. Внутри толпились люди, воины в латах, охотники с луками за спиной, заклинатели божественной и астральной магии. Одни с энтузиазмом обменивались информацией о монстрах в окрестностях, другие внимательно рассматривали пергаменты на доске объявлений. Третьи подгоняли только что купленное снаряжение. Это место, наполненное жаром деловой активности, заставило Энри пошатнуться. То был мир неуловимого внимания и напряжения. Мир приключенцев. Энри раскрыла рот, смотря на происходящее, невозможное в ее деревне. Но тут же пришла в себя. Пусть она и девушка из захолустья, и для нее в порядке вещей поражаться атмосфере большого города. Но для девушки ее возраста глупо пялиться с разинутым ртом попросту стыдно. Энри двинулась вперед, выпрямив спину и осмысливая каждое движение, стараясь придать походке естественность и не выставляя себя на посмешище. Однако ее начали посещать сомнения, является ли нормальным для очевидно неуместной здесь деревенской девушки столь дерзко ходить среди мускулистых приключенцев. Администратор за стойкой поприветствовала ее с улыбкой. «Добро пожаловать!» «Да, у меня дела здесь!» Энри встретилась глазами с администратором. Они обе легко улыбнулись. Энри почувствовала, как ее плечи расслабляются. Возможно, впервые с того момента, как она въехала в Эрантел. «Тогда могу я спросить, какие дела привели вас в гильдию искателей приключений?» «Во-первых, я хочу попросить помощи в продаже трав». «Понятно. Где эти травы сейчас?» Энри ответила, что травы в тележке у входа. И администратор переговорила со стоящей рядом женщиной. «Оценщик сейчас осмотрит их. Пожалуйста, подождите до тех пор в гильдии». «Хорошо. Дальше еще одно. Мы не будем сейчас делать заказ, но, возможно, в будущем придется». Энри вкратце объяснила ситуацию. Слушая ее историю, улыбавшаяся администратор становилась все более серьезной. «Вот как. Я всего лишь администратор, и я не определяю сложность заказов. Но если это что-то, касающееся мудрого королевства, то, возможно, лишь адамантовые приключения с Мамон сможет этим справиться. Разумеется, его услуги не дешевы». Энри почувствовала изменения в настроении администратора. Она выглядела совершенно потерявшей интерес, словно решив: «Ты ничего не изменишь. Хоть я и сказала это тебе. Какая жалость». Общаясь с гоблинами, Энри постепенно научилась видеть чужие эмоции. Из-за того, что гоблины выглядели уродливо и отличались от людей, она изо всех сил старалась понять и прочесть, что они чувствуют. Она преуспела в этом. «Должно быть, администратор думает, что у нашей деревни не хватит денег. Ха. Ну, глядя на мою одежду, это обоснованное предположение. И она так хорошо одета». Энри быстро сравнила свою одежду и наряд администратора и заключила, что в плане моды полностью ей уступает. «Но такая одежда слишком неудобна для работы в ней. И кроме того, слишком дорога. Поэтому, рассматривая Энри как женщину, состязание, можно сказать, закончилось ничьей». «Ну, я слышала, что город может взять на себя расходы». «Верно. Однако город окупит лишь часть гонорара. Остаток вам придется платить самим. Адамантовые приключенцы очень дороги. И даже с учетом субсидий потребуется очень много денег для их найма. Разумеется, вы можете предложить и меньшую сумму, но гильдия этого не допустит. Если предложенная сумма окажется меньше минимально установленной, ваш заказ пометят как низкоприоритетный, так что вам придется приготовиться к тому, что никто за него не возьмется». Должно быть, она цитировала положение из устава гильдии, учитывая, как она отбарабанила это со стеклянными глазами. Администратор смотрела на Энри как на покупателя, неспособного оплатить покупку. «Подобные отношения естественно. Покупатель, который не тратит денег, и не покупатель вовсе. Администратор сказала все так, как и предвидела Энфри. Так что Энри не слишком сердилась. Никто в мире не будет помогать слабым. Такова реальность. Господин Айнс Олгон – истинный спаситель нашей деревни, решивший помочь нам. Он даже подарил простой девушке вроде меня столь ценное сокровище. Энри задалась вопросом, как бы отреагировала администратор, предложи она рог в качестве оплаты. Было бы здорово увидеть выражение ее лица. Но Энри знала, что никогда так не поступит. Предмет дал ей великий заклинатель со словами «Используй это, чтобы защитить себя». Она не может продать это даже ради деревни. Она не может поступить столь неблагодарно. Понятно. Тогда, пожалуйста, скажите мне сумму гонорара. Тогда я смогу вернуться в деревню, чтобы обсудить это. Раз так, как насчет такого? Приходите, когда закончится оценка трав. К тому времени мы закончим высчитывать и сумму. Поблагодарив администратора, Энри отошла от стойки и села на диване в фойе, глядя в потолок, чтобы убить время до окончания оценки. Так устала. Каждое мгновение с тех пор, как она въехала в городские ворота, было невероятным приключением. Скорее, даже если подумать, с того дня, как погибли ее родители, проблемы просто возникали одна за другой. Все, чего я хотела, это вести простую, размеренную жизнь в деревне. Подумав обо всем, что потеряла, Энри вздохнула. Она подумала о том, что случилось после. Гоблины, ее друг детства, и потрясла головой. Неужели нельзя побыстрее? Будь ей чем себя занять, у нее не оставалось бы времени на печальные мысли. Она предпочла бы сконцентрироваться на работе и не думать о печальных вещах. Энри, оценка завершена. Энри поднялась и пошла на голос торговца. Спасибо, спасибо вам большое. Сумма составит? В этот момент Энри услышала, как кто-то шагает. Нет, почти бежит к ней. Повернувшись, она увидела перед собой администратора, с которой говорила. «Ха, Энри из деревни Карн. Нет, я имею в виду, уважаемая Энри, насчет того дела. Могу я обсудить с вами детали?» Администратор была та же самая, но ее отношение полностью отличалось. Глаза ее даже налились кровью. «А, простите, я как раз собирался сообщить ей результаты оценки. Заткнись!» «Я здесь говорю». Ответ администратора заставил лицо торговца дернуться. «Если вас это устраивает, как насчет обсудить все в приемной комнате за напитками?» Она улыбалась, но улыбка не достигала глаз. Вместо этого в глазах чувствовались отчаяние и борьба. Возможно, она почувствовала что-то от сбитой с толку Энри. Ее глаза увлажнились, она умоляюще сомкнула руки. «Пожалуйста, прошу вас, позвольте мне выслушать ваш заказ». «Мне конец, если вы откажетесь». Услышав эту отчаянную, почти жалостливую просьбу, Энри вообще не хотела с ней говорить, но отказывать было бы слишком грубо. Она взглянула на торговца, который, вероятно, поняв ее намерение, коротко кивнул. «Хорошо, хорошо. Тогда не могли бы вы показать путь?» Администратор заметно расслабилась, услышав ответ. «Большое вам спасибо. Правда, большое спасибо. Идемте. Идемте, я вас провожу». Под удивленными взглядами окружающих, Энри последовала за ней. Администратор крепко сжимала ее правую руку, словно боясь, что Энри сбежит. «Не поступила ли я опрометчиво?» Она вошла в комнату, на сердце у нее было неспокойно. Энри молча осмотрела интерьер помещения. Комната была пуста и роскошно отделана. Ее заполняла мебель настолько дорогая, что Энри даже засомневалась. Предназначена ли она для того, чтобы на нее садились? «Входите, входите, пожалуйста, присаживайтесь». Часть ее беспокоилась, что ее схватят, арестуют и заключат в тюрьму, стоит только ей сесть. Однако, когда она села на диван, ничего не случилось. Она лишь почувствовала, как удобная мебель прогибается под ее весом. «Хотите чего-нибудь выпить? Алкоголь? Слишком рано? Да, пожалуй. Может, сок? Нет, сладости и десерт? Возможно». «А, нет, вовсе незачем так утруждаться». Внезапная перемена в поведении администратора начала пугать Энри. Она с самого начала не считала, что та относится к ней холодно. Администратор говорила естественно, без столь чрезмерных эмоций. Во всяком случае, выглядело это намного нормальнее, чем то, как она ведет себя теперь. Но что вызвало столь внезапную перемену? Это снова из-за рога? «Нет, нет, о чем вы? Для вас все, что угодно. У нас есть ликер, бренди и закуски к ним тоже». «Нет, действительно, не нужно. И кроме того, я тороплюсь. Может, мы начнем обсуждать мой заказ?» «Конечно, вы совершенно правы. Тогда, пожалуйста, синепременно продолжайте». Администратор выхватила стопку чистой белой бумаги. Та бумага, что Энри видела ранее, была гораздо грубее, с примесью других цветов. «Должно быть, это предмет высокого класса. Действительно ли стоит тратить его на меня?» Энри начала говорить. Хотя рассказать суть было и просто, предстояла проблемная часть – детали. Наконец, когда в горле у Энри уже начало пересыхать, разговор подошел к концу. «Спасибо за вашу помощь. Здесь есть напитки. Пожалуйста, угощайтесь перед тем, как уйдете. Чашки можно оставить здесь. Большое спасибо за ваш визит». Администратор внезапно встала и покинула комнату, словно за ней гнались. «Действительно, что случилось?» Разумеется, ее риторический вопрос безответно отзвучал в пустой комнате. В конечном итоге Энри не провела ночь в Эрентеле и направилась обратно к деревню Карн. Ей пришлось провести ночь на равнине, но она не волновалась. Наоборот, спала крепко и спокойно. Причиной были гоблины, охранявшие ее набитую грузом тележку. «Ах, я вижу ее, наконец!» Впереди виднелись стены деревни Карн. Хотя ровно уложенные бревна сами по себе и производили впечатление надежности, Энри не могла избавиться от мысли, что они выглядят убого по сравнению с укреплениями Эрентела. «Действительно, я должна быстро сообщить главе». Энри обращалась к одному из гоблинов, сидевших в тележке. В Эрентель... Ее сопровождали пятеро, включая жреца Кону и волчьего всадника, в данный момент державшегося в отдалении, высматривая потенциальные угрозы. «Что ж, с большинством проблем мы разобрались. Но что насчет поручения старосты, сестрица?» «Да, насчет этого. По словам жрецов, почти никто не хочет селиться в нашей деревне». «Странно. Я хочу сказать, у нас же живут иммигранты из других деревень. Почему больше никто не хочет к нам приезжать?» «Может, жрец лгал?» «Нет, жрецы никогда не лгут». Энри легко улыбнулась. «Честно говоря, в пограничных деревнях довольно опасно, так что все держатся подальше. Хотя некоторые готовы с этим мириться, например, третьи сыновья семейств, готовые немедленно оставить город ради шанса получить надел земли. Но немногие захотят переехать сюда по своей воле. А те, кто уже переехал к нам, жили в таких же пограничных деревнях, что и мы. А не другое дело». «Вот как. Все так и есть. Но, честно говоря, я чувствую облегчение. Обычным людям было бы весьма непросто выработать хорошие отношения с гоблинами и жить в одной деревне с ними. Любой, приехавший из города, вероятно, побледнеет от одного их вида и постарается держаться от них подальше. И, честно говоря, принужденная выбирать между горожанами и гоблинами, Энри выбрала бы гоблинов, не колеблясь». В это время тележку тряхнуло, и за ее спины раздался звук удара чего-то металлического. «Ах, извините, вы в порядке?» Энри убернулась. Хотя гоблины и сидели в тележке, там также находилось несколько мешков, один из которых издал металлический звон при встряске. «А, все в порядке, сестрица, не о чем беспокоиться. Кстати, с таким количеством стрел мы сможем охотиться сколько душе угодно». Гоблины так радостно смотрели на мешок, что Энри забыла ответить, просто улыбнувшись вместо этого. Они пересекли поля пшеницы и приблизились к полуоткрытым воротам. Поприветствовав всех, Энри повела тележку к обычному месту встреч, чтобы разгрузить ее. Как только она остановила тележку, гоблины, услышав, как она подъезжает, высыпали наружу поприветствовать ее. «Ох, с возвращением! Я рад, что с вами ничего не произошло!» Энри улыбнулась. Их приветствие заставило ее почувствовать, что она действительно вернулась к себе в деревню, потому что для нее гоблины были частью ее семьи. «Я дома». «Да, тут полно всего. Будете заносить внутрь?» «Верно, братан. Помоги мне, будь добр». «Иду». Гоблины двигались как единое целое, проворно разгружая покупки. Одни шли туда, другие сюда, и в конце концов все было разгружено без нужды в указаниях Энри. Это показывало, насколько глубоко гоблины влились в деревенскую жизнь. «А, сестрица, Мы позаботимся об остальном. Почему бы тебе не пойти встретиться с твоей сестрой и братишкой? Хотя я не знаю, может, братишка все еще помогает с сородичами Агу? Спасибо, но мне нужно сначала рассказать обо всем старости. Вот как. Ясно. Тогда на всякий случай я пойду с тобой. В конце концов, есть еще этот вопрос с ограми. Переговорив с товарищами, он запрыгнул на тележку рядом с правившей Энри. Другие гоблины, охранявшие ее во время путешествия, смотрели на него с завистью, но никто не возражал. Вероятно, они все считали, что он поступает верно. «Ну, сестрица, едем?» «Рассчитываю на вас, ребята, и большое спасибо». Энри слабо улыбнулась. Поблагодарив гоблинов, она подстегнула лошадь. «Итак, что произошло в деревне, пока меня не было?» «Ничего особенного. Главное, мы построили жилище для огров внутри деревни. Конечно, основную работу сделали каменные големы, и оно довольно грубо сложено из бревен, но в конце концов вышло неплохо. Однако с их запахом мы ничего поделать не смогли. Даже полотенца, которые мы им даем, начинают вонять». «Вот как. Но это невероятно быстро». «Как я и сказал, основную работу сделали големы. Если кого и благодарить, так это того заклинателя, что подарил их нам. И Люпус Регину, верно? Давай пока не будем о ней. Я не хочу благодарить ее или делать еще что-нибудь подобное. Что-то в ней меня попросту бесит». Энри не верила своим ушам. Впервые Гокох плохо отозвался о ком-то. «Как бы это сказать? Она очень страшная, словно монстр, наблюдающий за нами. Я не уверен, может, сестрица еще этого не почувствовала. Но она горничная на службе у того, кто спас нашу деревню, Айнс Олгона. Она не может быть такой уж плохой». «А, вот дела!» Плечи Энри и Гокоха вздрогнули, легка на помине. Энри резко оглянулась. И, подобно прошлому разу, горничная сидела в тележке, словно всегда там была. «Действительно, Энн, это так неудобно?» «Что вы имеете в виду? Может, перед этим тебе стоит объяснить, как ты так появляешься из ниоткуда?» «Это просто. Я упала с неба». «Нет, не пойдет. Ты уже много раз так сваливалась. Но мы ни разу не видели тебя». «Я могу стать невидимой, ага. Пытаюсь делать дела осторожно. Видишь, как я деликатна?» Гокох вновь повернулся вперед. Его лицо заполнило раздражение. «Но, да. Нечасто мы видим Люпус Регину 2 дня подряд. Что-то случилось?» Люпус Регина раздраженно посмотрела на Энри. «Даже когда она злится, все равно столь прекрасно», — подумала Энри. «Ну, типа того. Ну, как бы то ни было, я просто пришла поинтересоваться происходящим. Кстати, что случилось с тем мелким Гобо?» «Он в порядке. Думаю, он сейчас в доме старосты». «Почему в доме старосты?» «Наверное, просит, о, не могли бы вы помочь гоблинам моего племени или что-то вроде этого. Он оставался там, пока мы строили жилье для огров деревни». «А, да, в этом есть смысл. Агу ведь сын вождя своего племени. Должно быть, он считает своим долгом защищать их или что-то типа того. Правда, такой сопляк. А поступки мужчины?» Хотя Люпус Регина просто легко улыбнулась. Любой, увидевший это, был бы заворожен, излучаемый ею очарованием. Даже Энри поймала себя на том, что смотрит с вожделением, невзирая на то, что они обе женщины. «Ай-я, может, тебе стоит все же смотреть вперед?» «А? А, верно!» Энри, покраснев до кончиков ушей, торопливо повернулась вперед. Остановившись перед домом старосты, Энри и Гокок сошли с тележки. «Тогда я верну лошадь в конюшню». «Не хочу мешать вам, ребята. Расскажите потом, о чем поболтали». «Хорошо, тогда прости за обузу, но мы полагаемся на тебя». Энри поклонилась Люпус Регине, та улыбнулась и с криком «Хо-хо!» погнала тележку прочь. Энри постучалась, объявив о своем приходе достаточно громко, чтобы все внутри услышали, и открыла дверь. Староста и Агу сидели за столом друг напротив друга. «О, с возвращением! Пожалуйста, садитесь. Как дела в городе?» Пока староста говорил, Энри села рядом с Агу. На мгновение показалось, что его тело напряглось. Но это, возможно, просто была игра света. «А, ну тогда я пойду. Вождь, пожалуйста, позаботьтесь о нас». Энри понятия не имела, к кому эти слова обращены. поскольку единственными присутствующими были она, Гокох и староста. Казалось очевидным, что он обращается к старости деревни. Однако Агу смотрел на нее, его спина напряжена и губы плотно сжаты. Энри взглянула в его глаза и по непреклонному, немигающему взгляду поняла, что он не шутит и не разогревает ее. Почему он обращается ко мне? Пока Энри гадала, Агу попрощался и покинул дом старосты. Эй, погоди! Тогда, Энри, ты можешь рассказать мне об этом? Нет, что это? Ах, да, я понимаю. Вопрос тяжело засел в ее голове, но она могла разрешить свои сомнения позже. Сейчас важным было отчитаться о поездке. Решив так, Энри четко и емко изложила события в городе. Наиболее важным было то, что никто не изъявил желания поселиться в деревне Карн. Однако староста, похоже, ожидала этого, поскольку его лицо демонстрировало не разочарование, а спокойствие. Вот значит как. Ну, что поделать, мы пограничная деревня. Странно ждать от людей, что они захотят селиться там, где часто встречаются монстры. Староста озвучил мысли Энри. Вероятно, это понимали и принимали все жители деревни. Ты хорошо поработала. Благодарю тебя от лица всех нас. Староста склонил голову. «Ничего особенного», — сказала Энри в ответ. Временами такое отношение смущало, но похвала все равно была приятна. Тогда взгляд старосты на момент метнулся к Гукоху. «Есть еще кое-что, что я хочу поручить Энри Эммот». «А, да? Что такое? Вы так серьезны, старосты?» «Я надеюсь, что ты согласишься принять мой пост деревенского старосты». Выражение лица Энри превзошло бы игру профессиональных актеров. Так быстро и кардинально оно переменилось. «А? Что это? Эй, вы хотите сказать, Агу имел в виду, «Не стоит так тревожиться». «Конечно, я буду тревожиться. Староста, вы с ума сошли? Почему вы говорите такое?» «Сошел с ума? Это немного чересчур. Я понимаю, что ты удивлена и взволнована, но надеюсь, что ты успокоишься и выслушаешь меня». «Успокоиться? Как я могу успокоиться? Почему простая девушка вроде меня должна занимать такой важный пост? Что вы имеете в виду, староста? Возьми себя в руки!» Староста крикнул в полную силу. Но для Энри голос прозвучал лишь слегка громко. Тем не менее, это помогло ей отчасти восстановить самообладание. Нет, если она не выслушает старосту, то никогда не поймет, что происходит. По крайней мере, так думала часть ее. «Я понимаю, что ты в замешательстве. Однако я надеюсь, что ты сможешь сесть и обдумать все спокойно. Ответь для начала. Кто сердце нашей деревни? Разве это не вы, староста?» «Это не так. Этот старик думает, что сердцем деревни являешься ты. Гоблины и новоприбывшие огры признают тебя лидером, верно?» «Верно. Мы все верны сестрицы от всего сердца. Далее гоблины, которым вы помогли. Судя по словам Агу, они тоже считают тебя главной». Энри поджала губы. «Может, для гоблинов это и верно. Но что скажут жители деревни? Они никогда не согласятся на это». «Я знаю, о чем ты думаешь. Жители будут возражать, верно?» «Я уже поговорил со всеми и получил их разрешение. Прошлой ночью мы организовали всеобщее собрание и обменялись мнениями. Результат был единогласным. Все хотят, чтобы новой старостой стала ты». «Но как?» «То нападение стало огромным шоком для нас, Энри. Все надеются на сильную руку». «Но почему вы считаете, что я сильна? Я обычная деревенская девушка». «Хотя на ее руках и есть мускулы, она все еще обычная деревенская девушка, едва способная держать оружие. Если им нужна сила, то стоит обратиться к ополчению, разве нет?» «Сила измеряется не только мускулами. Способность командовать отрядом гоблинов – это тоже своего рода сила, разве нет?» «Тот парнишка Баррелл так и сказал, когда выдвигал твою кандидатуру». «Энфри!» Энри издала звук удушаемой курицы. «И кроме того, этого старика уже одолевают годы. Мне вскоре понадобится преемник». «Что вы имеете в виду, говоря старика?» «Староста, еще в рассвете лет. Вы зря говорите, как старик». Старости было около 45 лет, так что называть его старым несколько преждевременно. В конце концов, возраст еще позволял ему участвовать в деревенской работе. «Отставим в сторону разговор о старости. Ты, должно быть, заметила, что лес вокруг деревни сильно изменился с тех пор, как мудрый король леса ушел. шанс, что монстры из леса нападут на нас, повысился. В этой ситуации я не гожусь на роль старосты. Староста, может это и грубо, но я должна спросить. Мне ведь не отвертеться, верно? Честно? Даже если ты откажешься, это вряд ли что-либо изменит. Энри увидела глаза человека, искренне верящего в свои слова. Я все еще помню тот день. Тот ужасный день, когда убивали моих друзей. Я хорошо знал Эмматов. Если бы мы не жили в праздности, если бы мы построили стену, если бы мы были на стороже, может и не было бы таких потерь. Может, мы продержались бы до тех пор, пока господин Гон не пришел спасти нас. Это было бы сложно, подумала Энри. В нашей деревне теперь живет много переселенцев из других подвергшихся атаке деревень. Их деревни были защищены крепкими стенами, пусть и не такими прочными, как сейчас в деревне Карн, но на них все равно напали. Но стены могли бы задержать напавших хотя бы ненамного, и тогда больше людей спаслось бы. С этим Энри согласилась. Старые традиции больше не работают. Мы должны пересмотреть наш образ мышления и взять защиту деревни в собственные руки. Единственное, кто на это способен, это молодые и легко приспособляющиеся, но кроме этого, понадобится также и сила. Староста сказал, что хотел. Он спокойно смотрел на Энри. Пока он говорил, Энри серьезно слушала. Сначала она хотела отказаться, считая, что этот груз слишком тяжел для нее. Если на них снова нападут, она сомневалась, что сможет вынести ответственность за жизнь односельчан. Однако, как и сказал староста, она не может просто взять и сбежать. Я не знаю, могу ли принять такую ответственность. Это естественная реакция. Гоблины и я поможем тебе управлять деревней, но при этом принимать судьбоносные решения всегда страшно. Как насчет сформировать совет и жителей деревни? Честно говоря, я и сам об этом думал. Однако, чем серьезнее проблема, тем больше вероятность, что возникнут обстоятельства, которые разделят группу и парализуют принятие решения. В конце концов, без человека во главе мы не сможем решать проблемы эффективно. Может, нам создать две системы? Одну для управления в нормальных ситуациях и другую для чрезвычайных случаев? Это не сработает. Это не воспитает в нас лидеров. Люди следуют за лидером в беде и работают как одно целое, так как знают, что этот лидер также хорош и в мирное время. Староста был тверд и объяснил причины своего предложения. С кислой миной Энри задала последний вопрос. «Когда я должна дать ответ?» «Я не буду тебя торопить. Обдумай все как следует». «Поняла». После сказанного Энри встала и вышла. Когда Энри покинула дом старосты, Гокох последовал за ней. «Предположим, я захочу подумать обо всем одна. Могу я рассчитывать на уединение?» «Понял, сестрица. Тогда подумай над этим. Остальные из нас поддержат тебя. Если тебе что-нибудь понадобится, просто дай нам знать». «Да, тогда я рассчитываю на вас». После того, как Гокох ушел, Энри вернулась в свой дом. «Смогу ли я быть хорошим старостой?» Энри вовсе не была уверена. «Кто знает. Когда придет время, ей, возможно, придется отдать тяжелый приказ. Приказ пожертвовать немногими ради блага остальных». «Я не смогу, никак не смогу. Все в деревне такого высокого мнения обо мне. Но для начала гоблины, про которых все говорят, что они моя сила, они ведь даже не союзники, которых мне принесла моя собственная харизма или связи. Я всего лишь призвала их с помощью рога, подаренного мне великим заклинателем Айнс Олгоном. Этот предмет оказался первой крупицей помощи, что получила деревня». «Странно. Я оказалась первой, кому он помог? Я помню господина Гона в маске. Разве он носил маску?» Ее воспоминания о случившемся были запутаны, но этого следовало ожидать, учитывая случившийся тогда хаос. Энри встряхнула головой, избавляясь от сомнений. «Так или иначе, будь этот рог подарен кому-то другому, тот человек и стал бы следующим старостой, а не она. Это значит, что дело не в ее собственных способностях, а в простом капризе судьбы. Я хочу поговорить с кем-нибудь об этом». Первым ей на ум пришел Энфри. Он жил в большом городе, видел много людей, и Энри чувствовала, что он сможет сказать, получится ли из нее следующий староста. Он хорошо образован и наверняка сможет дать ответ. Однако староста сказал, что Энфри, или точнее Баррелы, согласились с ее кандидатурой. Это значит, что если она и поговорит с Энфри, он лишь постарается подтолкнуть ее к согласию. Он не подойдет, как и любой из жителей деревни. Остаются лишь Агу и Огры. Но Агу уже называет меня вождем. А Огры просто глупы. И тут кто-то позвал хмурившуюся Энри бодрым голосом. «Эй, похоже, вы закончили разговор, о? Что-то не так? Почему у тебя такое странное выражение лица? Проблема, Энри?» Голос заставил Энри вздрогнуть, словно ее ударило током. «Верно. Это чужая в деревне, нейтральная третья сторона, способная спокойно и логично оценить ситуацию». Энри со всей силы побежала к Люпус Регине. «Люпус Регина!» Она крепко схватила за плечи удивленную горничную. «Что? В чем дело? О нет, мое сердце бьется так быстро! Но, пожалуйста, не признавайся мне! Я не лесбиянка, мне нравится противоположный пол! Нет, отпусти меня! Я буду изнасилованной, Су!» «Стой, пожалуйста, подожди немного!» Энри отпустила плечи Люпус Регины, чтобы закрыть ей рот. Но она проворно выскользнула из рук Энри и улыбнулась. «Ах, прости, прости, но ты казалась такой взволнованной. Я думала, мне нужно немного тебя остудить. Это была просто шутка, Су». «Это на самом деле плохая шутка». Плечи Энри обвисли. Однако она тут же собралась с духом. «Люпус Регина приходит и уходит, когда захочет. Если не воспользоваться этой возможностью и не задержать ее, она вновь исчезнет. Пожалуйста, выслушай меня. Мне нужен совет. Что делать дальше?» «Я не знаю, о чем ты говоришь. Но мы можем обсудить это, пока идем, хорошо? Я не хочу, чтобы крестьяне смотрели на меня странно». Лицо Энри покраснело. В этом Люпус Регина была права. Однако... «Ну, если ты снова захочешь меня изнасиловать, я не буду кричать». Люпус Регина игриво показала язычок Энри. «Станьте серьезной, Люпус Регина. Давай, давай, идем, идем». Не дожидаясь ответа, Люпус Регина пошла, и Энри последовала за ней. «Ну, давай, выкладывай свои проблемы сестренке, начиная с эротических секретов, как совращать мужчин». «Что? Люпус Регина действительно взрослая? Тогда...» Для Энри, ничего не знавшей о таких вещах, она действительно казалась взрослой. Очевидных перемен не было, но почему-то Люпус Регина теперь выглядела гораздо старше. «Хм-хм, я ведь все-таки эксперт в этой области». «А?» Пока Энри размышляла над словами Люпус Регины, та поманила ее к себе. Согласная отбросить и забыть подозрительные вопросы, Энри рассказала о случившемся в доме старосты. «Так что? Что мне делать?» «Хм? Не знаю». «И на этом все». «Эй, разве ты не сказала, что я могу выложить тебе все свои проблемы?» «Ау, но должна ли я отвечать?» «Хм, ладно, пофиг. Для начала, если тебя выдвигают на эту позицию, и ты знаешь, что пожалеешь, если согласишься, лучше отказаться сразу. Подумай, с чем ты сможешь справиться и с чем нет». Обычная беззаботная девушка пропала. На ее месте стояла тревожащая, завораживающая красавица. Обычно широко открытые глаза сузились, и дружелюбная улыбка теперь вызывала дрожь в спине. «В любом случае, это просто мое мнение. Тебе, наверное, лучше решить самой, чего ты хочешь. Присядь, прокрути это в голове, всякое такое. Для начала давай я тебе скажу одно. Неважно, староста ты или кто-то другой, ты все равно облажаешься, рано или поздно. Из всех, кого я знаю, лишь 41 никогда не совершает ошибок. Поэтому нет смысла париться по поводу того, что случится, когда все испортишь. Но если подумать, никто лучше тебя на эту роль не подходит». «Что ты имеешь в виду?» «Спроси гоблинов. Когда на деревню нападут страшные твари, и они будут уверены, что не победят, что произойдет? Представь эту ситуацию с собой в роли старосты и с собой в роли обычной крестьянки». Люпус Регина вновь изменилась, став обычной бодрой собой. «Ага, как-то так. Ха, я совсем не хочу играть советника. Но, кстати, если Энн не станет старостой, разразится прекрасная трагедия, и все станет гораздо веселее». Люпус Регина ухмыльнулась, похлопав Энри по плечу. «Лично я считаю, что из тебя получится отличная староста. Кстати, почему бы тебе не спросить того паренька?» Сняв руку с плеча Энри, Люпус Регина крутанулась на месте так легко, будто не существовало трения. «Увидимся потом». Люпус Регина зашагала прочь, свободно размахивая руками. Перед ней стоял Энфри, держа за руку Нему. Люпус Регина похлопала его по плечу, и двое тут же заговорили, словно она нажала на выключатель. «С возвращением, сестра!» Нему, должно быть, сильно волновалась, потому что она повисла на Энри, подбежав к ней со всех ног. Энри думала, что удар повалит ее, но крепкие мускулы ног смягчили столкновение. «С возвращением, Энри! Ты раньше, чем ожидалось. Ты не ночевала дома прошлой ночью?» «Я дома. И да, я ночевала под открытым небом в прошлую ночь». «Вот как. Я рад, что монстры не напали на тебя. Но я не одобряю подобного. Гоблины сильные, но есть монстры сильнее них. Правда, я не видел таких на равнине». «Сестренка, не делай опасных вещей!» Немо сказала это, крепко вцепившись в ее одежду. Энри была единственным родным человеком своей младшей сестры. Ее жизнь более не принадлежала ей одной. Похоже, Энри забыла эту небольшую деталь. «Вы правы. Я сожалею». Энри улыбнулась и легко взъерошила волосы Нему. Тогда я прощаю сестренку». Нему посмотрела вверх и улыбнулась. «Спасибо. Кстати говоря, Нему, ты была хорошей девочкой? Ты не причиняла проблем Энфри, ведь нет?» «Нет. Правда. И я больше не маленькая девочка. Правда, Энфри?» «Ха-ха-ха. Ну, я помогал соплеменникам Магу, так что не особо присматривал за ней. Но я верю, что Нему хорошо себя вела». «Ну уже, Энфри, а что ты скажешь на это, сестренка? Энфри воняет!» «Нему, это запах трав. Разве ты сама не говорила, что твои руки начинают вонять, когда ты их растираешь, а?» «Это разноцветная штука. Это от трав?» «Нет, это другое. Это из-за производства алхимических ингредиентов, так что, пожалуйста, не говори, что я воняю». «Ну ты воняешь!» Лицо Энфри похолодело. Оно пропитало всю одежду Энфри. Так что, может, ему просто стоит переодеваться во что-то другое, когда он не работает?» Энри лихорадочно пыталась объяснить ситуацию своей младшей сестре, и лицо Энфри смягчилось. «Впрочем, у меня нет другой одежды. В Рентеле я все время это и носил». «Тогда как насчет того, что я сошью что-нибудь для тебя?» «Э? Ты можешь это?» «Энфри, за кого ты меня держишь? Я могу шить простую одежду сама». «Вот как? Я всегда покупала одежду. То, что ты можешь делать свою самостоятельно, звучит круто». «Ну, спасибо, но вообще-то все в деревне могут». «Нему, тебе уже тоже стоит начать учиться». «Ладно. Тогда, Нему, может, ты пойдешь домой первая? Мне надо кое-что обсудить с Энфри». Нему прикрыла рот руками, но улыбка уже заставила ее глаза блеснуть. «Угу, поняла. Тогда я пойду первая. Удачи, Энфри». Нему помахала им и в припрыжку отправилась домой. Энри смотрела ей вслед, бормоча про себя. «Она такая послушная. Ну да ладно. Ты что-нибудь скрываешь от меня?» «Нет, вряд ли». «А, ты про это? Это оно? Хотя я могу предположить, я же был на собрании вчера». Это избавляло от множества ненужных объяснений. Энри рассказала, о чем говорил с ней староста. На этом она не остановилась. Энри также рассказала ему про разговор с Люпус Региной, и Энфри выслушал, не сказав ни слова. Когда она закончила, Энфри посмотрел Энри в глаза и заговорил. «Я думаю, Энри, ты сможешь это сделать. Неважно, какое решение ты примешь, я всегда поддержу тебя». «Нет, эта фраза слишком банальна. Я надеюсь, ты станешь новым старостой». «Почему? Я просто...» «Нет, ты не простая деревенская девушка. Ты предводитель гоблинов, Энри Эммот. Ты, наверное, хочешь сказать, что гоблины не твоя сила, верно? Но в конце концов, они действительно твоя сила. Любус Регина сказала тебе спросить их, но я объясню. Если ты не староста, а деревня окажется в опасности, гоблины будут сражаться лишь до тех пор, пока ты не сбежишь сама». «Не может быть. Они ни за что так не поступят». «Может, в мирное время они тоже так скажут. Однако в кризисной ситуации поступят так, как я сказал. Я сам это от них слышал». «Не может быть». Энри скептически посмотрела на Энфри. «Он лжет?» Но в его поведении она не чувствовала ни капли обмана. «Для них самое важное не деревня, а ты. Но если ты станешь старостой, то деревня станет твоей собственностью. И гоблины останутся сражаться за деревню до конца. Может, разница и невелика, но она есть. Кстати, они сказали, что если что-то случится, они надеются, что я смогу забрать Нему и сбежать вслед за тобой. Энри, если ты захочешь проверить это сама, то все в порядке. Только я надеюсь, ты сохранишь в секрете то, что я тебе сказал». «Я не буду их спрашивать». Услышав ее прямой и непосредственный ответ, Энфри поднял волосы, открыв широкие глаза. «Ты уверена?» «Я могу лга, это невозможно. Энфри не станет мне лгать». «Я тебе верю. Однако действительно ли призыватель так важен для призванных им существ? Ну, может, это из-за того, что ты их хозяйка? Ты купила для них оружие, верно? Ты разве не думаешь, что они ценят тебя за это? Может, это звучит плохо, но гоблины никогда не получали ничего от жителей деревни, относящихся к ним просто как к призванным тобой монстрам. Кого, как ты думаешь, они будут спасать в первую очередь? Тех, кто едва признает их существование? Или ту, кто их кормит и снаряжает? Конечно, никто из жителей не высказал бы это вслух. Однако она действительно не помнила, чтобы кто-нибудь из них благодарил гоблинов материально. Но жители благодарны им? Они благодарны тебе. Это как в уплату за твои расходы и потраченное время. Ты хоть раз слышала, чтобы кто-нибудь в деревне звал гоблинов по имени? Такого не случалось ни разу. Поначалу она думала, что это просто из-за того, что жители не могут отличить их друг от друга. Но если подумать, дело было в том, что они просто не хотели и пытаться их различать. Эта мысль наполнила Энри неописуемым чувством одиночества. Вот как. Впрочем, в ее голосе не слышалось подавленности. Вместо этого глаза сияли светом откровения. Верно. Поэтому лично я считаю, что из тебя выйдет хороший староста. По крайней мере, как староста, ты сможешь изменить отношение к гоблинам. Каждый готов помочь мне, разве не так? Разумеется. Можно даже сказать, что никто не будет сдерживаться, помогая тебе. Понимаю. Тогда я отправлюсь к старости. Лучше сделать это быстро, пока я не передумала. Энфри улыбнулся, услышав заявление Энри. Он понимал бурю эмоций, скрытую за решением Энри. Этот непреклонный, но добрый образ мыслей. Все верно. Удачи, Энри. Она кивнула в ответ и, не оглядываясь, ступила на путь становления новым старостой деревни. С высоты птичьего полета Люпус Регина видела, как почти все жители собрались на деревенской площади. Энри стояла впереди, обращаясь к ним, но она не слышала, что то говорит. Когда речь Энри, похоже, подошла к завершению, жители зааплодировали. «Ха, значит, все-таки все повернулось именно так. Ах, мне не терпится. Хе-хе-хе-хе. Что смешного?» Голос позади заставил Люпус Регину обернуться. «Оя, ты ли это, Юри? Ты летишь с помощью магического предмета?» «Верно. Владыка Айнс лично отдал его мне. Так это должно быть деревня Карн, верно?» «Надо полагать, за это ты получила выговор». «Верно. Ах, самое веселье вот-вот начнется». «Что ты имеешь в виду?» «В деревне только что появился новый лидер. Для жителей это новая страница в их истории. Однако мне интересно, что случится, если в этот славный момент на деревню нападут и предадут огню. Интересно, какие выражения лиц будут у жителей?» Садистская улыбка расцвела на прекрасном лице, и любой, увидевший это, сразу понял бы, что только что нечто злое и ужасное получило свободу. «А я-то думала, что ты сдружилась с этими людьми. Ты говоришь от всего сердца?» «Именно, Юрий, каждое слово. Каждый раз, когда я думаю, как людей, с которыми я сдружилась, давят словно муравьев и уничтожают превосходящей силой, я не могу удержаться от смеха». «Ты ужасна. Такая же, как Солюшин. Почему им мои младшие сестры таковы? Серьезно, единственное доброе – это Сизу. Хотя я полагаю, Энтома тоже не злая девочка». Люпус Регина расхохоталась над ворчанием старшей сестры. «Ах, так будет ли все-таки деревня уничтожена?» Часть четвертая. «Ах, я так устала!» Бросив на стол небольшую дощечку, которую держала, Энри плюхнулась на столешницу, полностью лишенная энергии. Повернувшись к источнику тихого смеха, она увидела Энфри, улыбка которого словно говорила: «Все по плану». «Ты упорно трудилась, Энри». «Это так трудно! Я не привыкла столько думать». «Тебе нужно научиться читать и писать, знаешь ли». Энри ответила скорбным хныканьем. Как староста деревни, она должна получить базовое образование, поэтому Энфри персонально обучал ее. Но Энри чувствовала, что ее голова раскалывается. «Эти глупые буквы, их придумали только, чтобы доставлять мне проблемы». «Не говори так. Ты уже научилась писать свое имя, верно?» «И имя Нему тоже». «Ну, это хорошо. Может, мне этого и хватит?» «Увы, но это лишь основа. Посмотри на это так. Мы занимаемся всего 5 дней и даже еще не достигли важных вещей». На лице Энри отразилась эмоция. «Да ты, должно быть, шутишь». «Ах, не делай такое лицо. Когда выучишь основы, остальное пойдет проще. Вот поэтому они так важны». «Ты выглядишь действительно усталой. Тогда давай на сегодня прервемся». Словно ждавшая этих слов, Энри вскочила с места. «Отлично. Давай завтра тоже закончим пораньше. Спасибо, Энфри». Энфри тонко улыбнулся, стирая с дощечки записанные корявым почерком буквы. «Тогда тебе лучше отдохнуть как следует. Завтра начнем в это же время. Я действительно счастлива, что ты тратишь время для экспериментов на мое обучение, но я вовсе не чувствую благодарности». Что ж, так это устроено. Говорят, лучший учитель тот, которого ученики ненавидят, а не тот, кого они благодарят. Это ложь, абсолютная ложь. Ха-ха-ха, мне пора. Спокойной ночи, Энри. Угу, спокойной ночи. Не перерабатывай. Когда вернешься, ложись спать пораньше. Энфри улыбнулся, показывая, что понял, и вышел через переднюю дверь. Проводив глазами удаляющееся пятнышко его магического светильника, Энри вернулась в дом. В темноте она чувствовала себя особенно одинокой. «Ах, я так устала». Энри лениво разделась и забралась под одеяло. Она только что так шумела во время занятий, но теперь слышно было лишь милое посапывание ее младшей сестры. Энри спокойно закрыла глаза. Она только что столь сильно напрягала мозги, что не сомневалась, что тут же уснет. Как и ожидала, она отключилась, едва закрыв глаза. Энри не знала, как долго спала, но отдаленный звук пробудил ее ото сна. 3 удара. Пауза. И еще 3 удара. Поняв, что значит этот сигнал, Энри заставила глаза открыться. Проснувшись с ненормальной скоростью и поняв, что по-прежнему в доме, она практически выпрыгнула из кровати. Ее сестра тут же проснулась. «С тобой все в порядке?» В ее голосе звучали нотки страха, но, похоже, она могла двигаться. «Будьте готовы сейчас же!» Зажжение лампы потребовало бы слишком много времени, так что Энри приготовилась бежать в темноте. Пока звуки колокола разносил ветер, Энри и Нему быстро собирались. Эту скорость породили не только регулярно повторяемые учебные эвакуации, но и страх, оставшийся с того времени, когда их деревню атаковали. И после слов «Агу» она примерно представляла, что их ждет. «Нему, беги к месту сбора, я позабочусь об остальных». Не ожидая ответа сестры, Энри схватила Нему за руку и выбежала наружу. Колокол все еще громко звонил, что означало экстренную ситуацию. Это определенно знак надвигающегося врага. Последовательность действий на тренировочной эвакуации бесчисленное количество раз повторилось в ее голове. Она не могла полностью отбросить желание спрятаться от реальности, но дрожь в воздухе помешала ей. Это была та же самая дрожь, как и тогда, когда деревню атаковали рыцари. Приблизившись к месту сбора, Энри толкнула Нему вперед. «Все в порядке, выдвигаемся». Нему коротко кивнула в ответ и метнулась к месту сбора. Однако, как недавно избранный староста, Энри должна придумать, как ей спасти всю деревню. Плохие предчувствия, возникшие у нее перед тем, как она заняла эту должность, теперь бесконтрольно проносились в ее сердце. «Словно боги хотят видеть мои страдания». Энри обронила эти слова, не раздумывая. Перед ней разворачивался худший сценарий из возможных. К Энри подбежал гоблин. «Что случилось? Что происходит?» «Мы нашли монстров в лесу. Высокая вероятность того, что они будут на нас нападать». «Понятно. Теперь выдвигаемся». Следуя за гоблином, Энри вскоре подбежала к главным воротам. Она увидела, что ночная баррикада установлена, и гоблины собрались здесь. С оружием и в броне, купленными Энри, они выглядели бывалыми ветеранами. Приблизившись, она почувствовала зловоние, информирующее о присутствии огров. Они сжимали свои новые дубины, усеянные угрожающе торчащими во все стороны шипами. Вместе с Энри у ворот собрались тяжело дышащий Энфри и отряд ополчения под предводительством Бриты. Агу и несколько его соплеменников, достаточно окрепших, чтобы сражаться, стояли среди них. «Здесь все?» Как насчет мадам Лизи? Что-то задержало ее? Бабушка Энфри, Лизи, по праву считалась выдающимся заклинателем. Не было ничего странного в желании видеть ее среди защитников деревни. Нет, бабуля не придет. Она на месте встречи. То место тоже важно. Жители деревни кивнули, услышав слова Энфри. Поскольку члены их семей собрались там, их тоже кто-то должен защищать. Все, кто не может стрелять из лука, уже там. Поскольку вы, ребята, сильны, может кто-нибудь из вас отправится туда? Мы не можем этого сделать. На просьбу Бриты Дзюгэму ответил категорическим отказом. Он сделал это не из злобного намерения в отношении тех, с кем бок о бок жил и работал. Растущее напряжение заставило Энри сглотнуть. Дзюгэму объяснился. Там множество монстров. И не только огры. Разделяться было бы опасно. Ты знаешь точно, сколько их там? Брита, враги скрываются в лесу. Мы никак не можем определить, сколько их. Однако мы смогли приблизительно прикинуть. 7 огров, несколько гигантских змеев, несколько варгов, несколько каких-то тварей, вероятно, баргистов, и что-то большое позади них. Варги? Гигантские змеи и огры? С ними есть друид? Варги – это монстры вроде волков, но крупнее. Они умнее волков, и встреча с ними в лесу смертельно опасна. Весьма вероятно. Все очень плохо, если среди них есть заклинатель. Также, скорее всего, можно предположить, что у них есть и стрелки. Так что лучше собрать все наши силы здесь, верно? Мне позвать бабулю? Что до этого? Сложно сказать, братишка. Место сбора – это одно из прочнейших жилищ в деревне. Если что-то случится, оно станет последним оплотом обороны. Иными словами, цитаделью деревни. Мы не можем убрать оттуда никого из защитников. Значит, мы будем отступать по ходу сражения, верно? Куда мне пойти? Брита будет командовать ополчением. Я надеюсь, вы передадите им мои приказы, чтобы все поняли. После действуйте по ситуации. То есть мы применим вторую тактику против нападения, верно? Засыпаем их стрелами, далее задерживаем с помощью баррикады и бьем копьями через зазоры. Когда сойдемся на длину копья, навыки наших людей уже не будут играть роли. Да, тогда оставлю это на вас. Однако варги и баргисты весьма ловки. И предоставленные сами себе нанесут большой урон. Они должны быть первоочередными целями. Далее, когда покажется друид, вы не против отвести ополчение назад? Я не против, но вам хватит сил удержать ворота без нас? Если повезет, этого хватит. Раз так, как я и думала, лучше скажу всем готовиться к худшему. По крайней мере, в задних рядах на нас не нападут, и мы сможем сконцентрировать стрельбу на друиде. Знаете, я была приключенцем, но впервые вижу таких храбрых крестьян. Во всяком случае, увидев, как они тренируются с луками, я подумала именно это. Однажды на нашу деревню напали, и мы возненавидели собственное бессилие. Энри, до сих пор молчавшая, вмешалась, высказав то, что было на душе у всех в деревенском ополчении. На удивление, никто не высказывал желания сбежать. Битва неизбежна. Они не могли оставить без защиты дорогих им людей, укрывающихся за их спинами. Кстати говоря, наверняка потребовалось много времени собрать такие силы. Значит ли это, что они посланы гигантом Востока или змеем Запада? Такую вероятность нельзя исключать. Дзюгэму шепотом подтвердил подозрение Бриты. Если это так, то значит это Агу привлек монстров сюда. Поэтому Дзюгэму и приглушил голос, чтобы ополченцы не услышали это и не направили свой гнев на Агу. Жителям деревни уже рассказали о существовании таких монстров, как гигант Востока, змей Запада и их общего врага зверя Юга. Пусть зверя и приручил темный герой, вид могучего монстра глубоко отпечатался в сердцах жителей деревни. Мысль о необходимости сражаться с кем-то того же уровня могла вызвать лишь страх. Так какую магию использует этот змей Запада? Проклятье, что за невезение? Дзюгэму кивнул в ответ на бормотание Бриты. Обычно монстры с врожденной способностью к магии обладают не более чем 10 заклинаниями, но получив возможность практиковаться и учиться, могут изучить гораздо больше, что делает их серьезными противниками. Если у них есть магия для преодоления препятствий... Ничего не хочу сказать про Энфри или гоблинов, но заклинатели, «Жульничающие ублюдки!» Печальные слова Энри вызвали угрюмые улыбки у жителей. «Но не говорите господину Гону, что я такое сказала, ладно?» Продолжение превратило улыбки в хохот. «Это должно снять напряжение», — подумала Энри. «Хотя если они слишком расслабятся, будет плохо. Но и излишнее волнение помешает им эффективно сражаться. Теперь настроение, похоже, такое, как надо». Дзюгэму благодарно посмотрел на Энри. «Похоже, он понял, почему она сказала то, что сказала». «Не беспокойтесь. Просто держитесь позади и стреляйте. Мы удержим их». Гоблины обучали ополченцев преимущественно ради этой роли, подходившей им лучше всего. Маленькой деревне было не просто раздобыть оружие и броню. И этого бы просто не хватило вооружить ополчение. В конце концов, они всего лишь крестьяне. Может, их руки и сильны от работы в поле, но это не значит, что они умелые в обращении с мечом. Нужно быть гением, чтобы в промежутках между работой и в полях суметь натренировать свои навыки воина настолько, чтобы стать способным противостоять монстрам. Учитывая это, гоблины поняли, что не смогут превратить ополченцев в воинов. Поэтому они решили натренировать их как лучников и поместить в задние ряды. Хотя их навыки и улучшились, и они могли попасть в цель, их лукам не хватало пробивной силы, что помешало бы нанести существенный урон монстрам с толстой шкурой. Однако, если им повезет, и они будут стрелять одновременно, есть шанс, что стрелы найдут уязвимое место. «Итак, как и тренировались, цельтесь наружу и стреляйте дружно. Агу, ваша задача – мешать пробиться через ворота и отгонять их копьями. Исполняй команды Бриты, словно их отдает сестрица, и слушайся ее. Ох, доверь это мне!» «Так держать. Теперь слушай меня. Я запрещаю тебе бежать. Сражайся до смерти». «Конечно. Я обязательно отплачу за доброту, которую вы проявили, спасая меня. Действительно, почему бы мне не выйти в авангард с ограми?» «Ты тупой ребенок. Если я позволю тебе это, ты в конечном итоге просто погубишь себя. Ты можешь сказать так, как только станешь сильнее?» На лице Агу, получившего выговор от Дзюгэму, отразилось разочарование, и несколько ополченцев подошли утешить его. При виде этого Энри вздохнула с облегчением. Они хотя бы не считают его причиной этого нападения. С другой стороны, это признак того, что жители деревни приняли Агу. Он и его соплеменники – последние чужаки, прибывшие в деревню. Хотя их не избегали и относились к ним хорошо, все равно между ними и прочими жителями сохранилась дистанция. Однако, судя по всему, эта пропасть исчезнет, если они сегодня победят. Весьма иронично, что поле боя – лучшее место для укрепления уз товарищества. И именно то, что он чувствовал эту пропасть, заставляло Агу так рваться в бой. Он хотел принести пользу деревне и упрочить положение свое и своих сородичей. В обществе людей уважают тех, кто проливает кровь за них. Агу и его соплеменники старались в итоге для самих себя, так что их энтузиазм был вполне естественным. «Энфри, есть одна просьба». Энри подошла сзади к Энфри и прошептала ему на ухо. «Ох, нет, еще немного... А, понял, тогда... Агу, я хочу поручить тебе кое-что. Возьми эти алхимические зелья и используй их в бою». Энфри открыл свою сумку, внутри было много бутылок и бумаги. «Бросай их во врага. Ты промажешь, если будешь находиться далеко, так что попытайся кидать их со средней дистанции. Ты понял? Доверь это мне. Смотри, как я великолепно выполню эту задачу». Агу принял сумку, и словно только их и ждали, один из гоблинов закричал: «Идут! Направляются сюда!» Прислушавшись, можно было услышать звуки монстров, рвущихся сквозь ночь к деревне. «Ополчение по местам! Сестрица, будь осторожна! Братишка, ты тоже!» «Да, да, я поняла. Не умирайте вы все, пожалуйста!» «Разумеется!» «Итак, Энри, идем?» Энфри подбежал к Энри, чтобы сопровождать ее. Их работой было обойти дома и убедиться, что все слышали сигнал. Проводив глазами Энри, гоблины заняли позиции. «Ополчение по местам и готовьтесь. Враги подходят к области обстрела». Прямой линии стрельбы до монстров, находившихся за стеной, не было. Стрелять в невидимую за препятствиями цель нужно интуитивно, выпуская стрелы по дуге. Но новичкам это не под силу, а тренировки потребовали бы слишком много времени. Поэтому гоблины решили попробовать кое-что другое. Они обучили ополченцев обстреливать другую сторону стены, Это позволило им знать, какую силу прикладывать и под каким углом стрелять, чтобы точно попадать в нужную область. Подобная тренировка бесполезна в большинстве случаев. Однако, поскольку враги намеревались пробить ворота и скапливались перед ними, упорно атакуя их, эта тактика оказалась весьма эффективна. Главные ворота затряслись под жуткими криками монстров. Прилегающие стены тоже содрогнулись. «Очень хорошо. Враги в зоне поражения. Шквальный огонь. Начать! Начинайте!» В ответ на крик Дзюгэму, гоблины-лучники на сторожевой башне Сюринган и Гуриндай начали стрелять. Пока враги остаются в их поле зрения, стрелки не промахнутся, и за ворот раздались вопли агонии. Ополченцы вздрогнули в страхе и напряжении, словно опасаясь, что их поглотит наполненный жутким шумом битвы воздух. Среди этого Дзюгэму закричал снова. «Ополчение, ждать! Не поднимайте луки без приказа!» Им приказали не стрелять, хотя враги уже подошли к тому месту, стрелять в которое они учились бесчисленные часы. Однако, взглянув на башни, все сразу поняли почему. Монстры принялись метать из-за стены камни, каждый размером с человеческую голову. Многие промахивались, но редкие удачные попадания сотрясали башни до основания. «Камнеметчики подтверждены. У них еще несколько снарядов. У каждого около 3 камней. Всего примерно 21». «Ах!» Очередной брошенный камень ударил в башню. Дерево раскололось. Если ополченцы начнут стрелять, то сами станут мишенями для врагов. Разумеется, враги не видят ополченцев и не смогут метать камни прицельно. Однако, даже одно неудачное попадание обернется жертвами. Ведь на излете камень может причинить серьезные увечья. Приказ ополчению не атаковать можно назвать осторожной стратегией, потому что это показывало, что Дзюгэму не хочет терять никого в преддверии длительного сражения. «Не думайте, что мы не сможем попасть по вам только потому, что вы швыряете в нас камни!» Гуриндай гневно прокричал и возобновил стрельбу, уворачиваясь от града летящих камней. Ополченцы восторженно смотрели на то, как он храбро отстреливается, зная, что получит тяжелую рану, если в него попадут. Однако Дзюгэму не следовал их примеру. Он быстро осмотрелся и тут же увидел новых врагов. «Киэмай, змеи забираются на стены левого фланга. Ты справишься один?» «Нет проблем, лидер. Оставь это мне». Киэмай, ожидавший в тылу, погнал волка вперед, в сторону змеев, карабкающихся на стену. 15, 16. Вы двое, продержитесь еще чуть-чуть». В словах Дзюгэму не было нужды. Лучники на кренящейся башне не выказывали и намека на страх. Не заботясь о том, что башня может обвалиться под ними, они продолжали выцеливать монстров и стрелять, провоцируя тех на атаку камнями. На левом фланге Киэмай, похоже, благополучно справился со змеями. Наконец, сторожевая башня изогнулась и обрушилась под градом брошенных камней. Сюринган и Гуриндай спрыгнули вниз, перекатившись несколько раз, чтобы смягчить силу удара. «Лучники ополчения, приготовиться!» В ответ на приказ ополченцы приготовили луки. «Дышите глубже! Вдох! Выдох! Вдох! Натянуть!» Команды звучали как на тренировке, и на момент ополченцы забыли, что они на поле боя. Игнорируя звуки скрипящего дерева, они выполняли те же движения, что и на стрельбах. «Спустить!» 14 стрел прочертили безупречные дуги в небе и исчезли за стеной, вызвав еще больше криков боли у находящихся там монстров. «Прекрасно!» – пробормотал Агу себе под нос – но Дзюгэму не собирался давать остальным время на наблюдение. «Готовь второй залп! Не паниковать! Дышать глубоко! Вдох! Выдох! Вдох! Натянуть!» К этому времени Сюринган и Гуриндай закончили исцеление и присоединились к ополчению. «Спустить!» Вновь в воздух взлетели 14 стрел. Еще 2 чуть отстали. Створки ворот заскрипели громче. Крики врагов усилились. Вероятно, стрелы их разозлили и заставили бить сильнее. «Отступить! Сменить оружие!» Ополченцы дружно отступили за баррикаду, размещенную перед главными воротами. Любой нападающий в лоб окажется зажат в крепких брусьях и шипах этого препятствия. Баррикада была выполнена в виде буквы «Г», направляя нападающих туда, где их ждал Дзюгэму и Огры. Прорываться через ворота было бы все равно, что прыгать со сковороды прямо в пламя. «Если заметите заклинателей, уходите из их поля зрения. Лидер!» «Что такое Агу? Братишка дал мне алхимические зелья. Тут среди них клей. Где мне его применить? Грязь питает его?» «Да, но он сказал, что это лишь уменьшит время его действия». Если так, дождись возможности и залей им вход». Кивнув в знак подтверждения, Агу и его соплеменники выдвинулись как один. Кеймай вернулся, разобравшись со змеями, и немедленно отправился к гоблину-клирику за лечением. Раздался звук расщепляющегося дерева. Одна из створок главных ворот обрушилась. Вражеские огры ворвались в пролом. «Ха! Куча безмозглых идиотов!» Дзюгэмо насмехался над наступающими врагами. Они совершили роковую ошибку. Монстры выломали лишь одну створку, игнорируя вторую. Они ломились в пролом, опасаясь, что попадут под стрелы, если окажутся снаружи. Однако это означало, что они могут проникать внутрь лишь по одному, и множество будут вынуждены ждать своей очереди, протиснуться в проход. К тому же, так они окажутся в углу Г-образной баррикады, где все защитники смогут сконцентрировать свои атаки на горстке нападающих. Добро пожаловать в зону убийств. Время для смерти. Вооруженные деревенские огры обладают преимуществом в бою перед своими дикими собратьями, а ополченцы смогут помочь своими копьями. Те огры, что попытаются пробиться через заграждение, будут уничтожены стрелами, магией и алхимическими зельями Агу. Гоблины позаботятся о любых магических существах, которые прорвутся посреди этого хаоса. Тактически такая ситуация обеспечивает им подавляющее превосходство, и все еще остаются волчьи всадники, ожидающие в тылу. Если с врагами нет заклинателя, победа гарантирована. Однако, что это? В голос Дзюгэму закралась паника. «Это тролль там?» Он отличался от огров, но был примерно таких же размеров. Он тяжело плелся на защитников, излучая гнетущее давление. В руке он держал двуручный меч, окутанный неестественной аурой. Вязкая материя струилась в середине клинка. Должно быть какая-то форма магии. «Босс вышел на бой? Не может быть. Гигант Востока?» Выглядело похожим на то. Его сильное тело выглядело натренированным до стальной твердости, совершенно отличаясь от тех троллей, что Дзюгэму видел раньше. С первого взгляда он понял, что перед ним существо, равное зверю юга. Он один потребует усилий всех гоблинов. Этот враг превосходит всех, кого они до сих пор встречали. Раз так, Дзюгэму задумался, что делать. Ситуация выглядела безнадежной. Лучшее, что они могли сделать, это задержать врагов, пока Энри убегает. Если она не захочет, то даже если им придется ее заставить... Нет, это не лучший вариант. Это худший вариант и крайнее средство. Отказавшись от этого плана, Дзюгэму обратился к своему отряду гоблинов. «Эй, вы все! Вскоре каждый из нас погибнет. Даже не думайте о такой глупости, как сбежать. Запечатляем наши геройские смерти у всех в памяти!» Гоблины ответили воинственным ревом. И друзья, и враги словно застыли на секунду. «Вперед, парни! Покажем им, на что способна братва сестрицы!» Обойдя деревню, Энри убедилась, что никто не остался, и вздохнула с облегчением. И тут со стороны ворот раздался треск. Далее последовали боевые кличи и отдающий эхом глубокий низкий рев, заставивший ее вздрогнуть. Должно быть, это звук выломанных ворот и клич гоблинов, кинувшихся в битву. Ее чуть не стошнило от напряжения, но она сдержалась. Во рту остался горький привкус, но она проигнорировала его и обратилась к Энфри. «Энфри, нам нужно направляться к воротам». «Понятно. Но тебе нужно идти к месту встречи и успокоить всех, хорошо?» Слова Энфри имели подтекст «не путаться под ногами». Хотя Энри и тренировалась стрелять из лука, теперь, когда ворота выломаны, битва пойдет в рукопашную. Если Энри и отправится туда, она мало что сможет сделать. «Я не могу так поступить. Я возглавила гоблинов и эту деревню, и пока я в силах, я должна быть здесь. Отступать может и логично, но неправильно. Она должна быть в гуще событий и видеть происходящее». Видя ее решимость, Энфри кивнул. Его черты лица ожесточились. «Это правда, я понял. Я защищу тебя». Серьезное выражение лица ее обычного благодушного друга детства заставило сердце Энри забиться странным и волнующим образом. «Что такое, Энри?» «Я знаю, я не такой крутой, как господин Гон, но я не позволю тебе умереть. Не говори о смерти». «Ах, прости, это...» Видя, как ее друг детства подыскивает подходящие слова, как он обычно делал, Энри улыбнулась. «Идем, Энфри. «Ах да, верно, у нас нет времени, чтобы тратить его на разговоры». Они побежали к главным воротам. Поскольку они начали движение от задних ворот, находившихся на другом краю деревни, путь туда займет некоторое время. И запыхавшиеся они не смогут сразу вступить в бой, поэтому, чтобы избежать этой ошибки, они двигались на умеренной скорости. Однако они бежали лишь несколько секунд. Оба услышали звук бурчания в животе и остановились. Оглянувшись назад, они увидели кое-кого, смотрящего на них сверху вниз. Существо было невероятно громадным, гораздо крупнее человека. Они не осознали это сразу, когда увидели, но это было так. Его рука опустилась на задние ворота, возвышавшиеся на 4 метра. «Это что это такое? Великан?» «Я не знаю. Ах!» Энфри оборвал себя на полуслове. Его рот широко раскрылся. Энри резко повернулась посмотреть, что его так поразило, и застыла с тем же выражением. Существо медленно перелезало через стену. Существо намного крупнее человека. «Может быть, это тролль?» Услышав, как Энфри выдохнул эти слова, Энри уставилась на приближающегося монстра. «Что это?» «Хотя я впервые вижу его. Он именно такой, как я слышал. Если это действительно тролль, у нас проблема. С троллями даже приключенцы золотого ранга справляются с трудом. Честно говоря, для Дзюгэму и остальных это, вероятно, будет очень сложный противник». Энри почувствовала, как холодеет кровь, когда услышала, что враг может превосходить главную боевую силу деревни. Тролль, чей массивный силуэт показался из-за стены, втянул носом воздух и принялся осматриваться. Схватив Энри за руку, Энфри затащил ее в тень ближайшего дома. Там он прикрыл рот и зашептал ей в ухо едва слышным голосом. «Энри, у троллей очень чувствительные носы. Пока мы с подветренной стороны, все в порядке. Но расслабляться рано. Ты должна бежать отсюда и присоединиться к гоблинам». Энри придвинулась к Энфри и зашептала ему в ответ. «Я не могу, Энфри. Если он последует за нами, главным воротом, всех наших перебьют, атаковав с двух сторон. Может и так, но сейчас мы не можем. Здесь только мы. Это значит, что кроме нас остановить его некому». Сквозь щелку Энфри посмотрел на Энри как на сумасшедшую. Очевидно, что она только что заявила, что они должны совершить невозможное. Но, честно говоря, другого выхода нет. «Нам не нужно побеждать или убивать его. Мы должны его лишь задержать. Энфри, пожалуйста, помоги мне. Как мы его задержим? Заманим куда-нибудь? Полагаю, я смогу сражаться с ним в открытую, но сомневаюсь, что переживу хотя бы один его удар». Ровный голос Энфри демонстрировал ее спокойную решимость. В ответ Энри выложила свой план. «У меня есть план. Для начала изобразим окров». Тролль быстро окинул взглядом деревянный человеческий дом и двинулся дальше. Дело было в том, что все дома пахли мягкими, вкусными людьми. Но то был лишь остаточный запах. Убедившись, что никаких других запахов поблизости нет, тролль зашагал туда, откуда доносились звуки битвы. Слыша, как жители деревни сражаются с его сородичами, он начал обильно испускать слюну, представляя людей, которых он там найдет. Наслаждение мягкой, чудесной человечиной. Гурман среди троллей. Он предпочитал мясистые конечности и испытывал отвращение к горьким туловищам. Поэтому ему редко удавалось наесться до отвала. Но сейчас, похоже, у него будет шанс. Его шаги стали шире. Испускаемая им в предвкушении слюна закапала на землю. Однако тролль остановился и осторожно огляделся. Или скорее он всматривался в тень ближайшего дома. Там были огры. Оттуда доносился запах огров. Он нахмурился. Хотя огры его союзники, в запахе он чувствовал небольшое отличие. Этого запаха он не помнил, и теперь он окружал его со всех сторон. Разумеется, он пришел к этому выводу не потому, что его нос был так чувствителен, как нос гончей, но потому, что помнил уникальную вонь его огров-союзников. Поэтому он не знал, сколько огров собрались здесь. Это был вопрос. Кроме того, здесь чувствовался еще один запах, словно от растертой травы, но гораздо сильнее. Огр растер траву и намазался соком? Тролль взвесил этот вопрос и оказался в замешательстве. Сильная вонь трав вызывала жжение в носу, его глаза заслезились. Если огры могут это терпеть, то у них должно быть отвратительное обоняние. Он может встретить их лицом к лицу. Как тролль он гораздо сильнее любого огра. Однако это не значит, что он выйдет из схватки целым и невредимым. Кроме того, чтобы разобраться с ними, придется задержаться. Тролли обладают способностью к регенерации. Их раны затягиваются со временем. Однако регенерация может занять время, и такая перспектива его беспокоила. Кто знает, может его огры-соратники съедят всех людей, когда он до туда доберется. Тогда, раз враги окружили его, то они атакуют все разом, если он пойдет прямо вперед. Он почувствовал проблеск гордости, разгадав планы врагов, и вновь медленно двинулся вперед. Он уничтожит их всех быстро. Очень хорошо, что враги разделились. Ему нужно лишь убивать огров по одному. Он двигался медленно, стараясь не шуметь, но внезапно от ближайшего дома отделилась тень. То был не гоблин, но его любимая добыча – люди. В отличие от тролля, застывшего в удивлении, одетый в плащ человек плеснул на него что-то. «Ого-го!» Тролль завопил от непреодолимой вони. Запах этого зеленого вещества после первого же вдоха зарылся в его нос и пазухи. Эта штука воняла в несколько раз сильнее, чем измазанные травой огры. Пусть он и может регенерировать, но это не та рана, которая может зарасти. Он просто не мог вынести этот запах. Его глаза заслезились, он шагнул к человеку, но тот уже убежал обратно в дом. Человек смог подобраться так близко, несмотря на чуткое обоняние тролля, благодаря тому, что его запах оказался замаскирован запахом растертой травы. Разозленный потерей своей добычи, тролль вернулся к первоначальной цели – ограм. «Для начала убить огров, а потом отыскать эту соблазнительную приманку», – подумал тролль. Пошатавшись вокруг дома, тролль не обнаружил никаких признаков огров. Те словно растворились в воздухе. «Где?» «Гух». Оглядываясь, он все равно не видел огров, которые хоть и меньше его размером, но все равно достаточно крупные. Неважно, как они перемещаются, рано или поздно он должен их увидеть. Могут ли эти хилые огры использовать невидимость, как их хозяин? Тролль схрапнул, задавшись еще одним неразрешимым вопросом. Однако сильная вонь трав, поднимавшаяся от его собственного тела, забивала его обоняние и не позволяла найти огров по запаху. Гух! Стеная, тролль попытался оттереть жидкость со своего тела. Теперь и его пальцы засмердели. Оглядываясь, тролль заметил на земле тряпку. Решив, что будет неплохо вытереться этим куском материи, тролль с любопытством на лице поднял его. Он поднес тряпку к носу и понюхал. Но из-за того, что его обоняние все еще не полностью восстановилось, почти не почувствовал запаха. Тролль почуял от куска ткани запах огров и внезапно понял. Он принял тряпку, испускавшую вонь огров, за огра. Это не могло быть совпадением. «Люди!» С гневным ревом он принялся крушить все вокруг. Никаких людей. Тогда они, должно быть, прячутся в домах. Кулак тролля яростно колотил по ближайшему дому. После нескольких ударов он сорвал крышу, намереваясь уничтожить все внутри. Человек в панике выбежал из разрушаемого дома. Жаждущий разорвать человека на части, тролль погнался вслед. Цель преследовала ее. Значит, план сработал. Хотя она и была рада, сердце все же колотилось. Она едва сдерживала рыдание. Гигантский монстр-людоед наступал ей на пятки, и ставки в этой игре в догонялки, проиграв, она исчезнет в глотке чудовища. Заставили бы забиться в истерике любую обычную деревенскую девушку. То, что она не знала, как долго будет вынуждена играть в эту игру, лишь усиливало желание заплакать. Зная она, когда все это закончится, она могла бы заставить себя убегать до последнего момента. Однако не зная, когда закончится битва у ворот, не зная, когда остальные смогут прийти ей на помощь, она чувствовала неуверенность, и это подкашивало ее силы. Энри сожалела, что не отправила никого к главным воротам с сообщением, но приготовления заняли слишком много времени. Она бежала изо всех сил и вбежала в дом, где ее ждал Энфри. В свою очередь, Энфри выбежал в заднюю дверь, одетый в такой же плащ и накидку, что и она. Энри задержала дыхание, сглатывая и надеясь, что враг не разгадал их трюк. Тролль последовал за Энфри, не заметив подмены. Она успокоила свое рваное дыхание и в восторге сцепила руки. Тролли намного превосходят людей в силе, длине шага и физических возможностях. Поэтому один человек, убегающий от тролля, наверняка будет пойман. Чтобы получить возможность отдыхать между длительными периодами движения, они решили меняться друг с другом, не давая врагу заметить. Таким образом, они надеялись затянуть погоню и не пустить врага к месту сбора, где собрались жители. Но тогда вставал вопрос, как обмануть его? Как тролли различают людей? Может, пожившие какое-то время с людьми и научились бы, но этот тролль явно был не из таких. Раз так, единственным его способом различать людей будет внешность, в особенности одежда. Поэтому Энфри и Энри носили одинаковые дождевые плащи и накидки. Далее им нужно воспрепятствовать ему отличить их по запаху, и травяной сок должен был вывести из строя его чуткое обоняние. Энри заготовила две ловушки для носа тролля. Одну с использованием вони огров, чтобы задержать его, другую с запахом трав, чтобы сбить его с толку. Восстановив контроль над дыханием, Энри начала скрытно двигаться к следующему дому. Она прокралась в темный дом, поглядывая на происходящее снаружи. Стопотом внутрь вбежал Энфри. В тот же момент Энри выбежала из задней двери, куда только что вошла. Но тут она поняла, что тролль не преследует ее, хоть она и выбежала из дома. Тролль, принюхавшись, посмотрел на Энри и на дом. Его уродливое лицо исказилось еще сильнее. Она предположила, что это выражение означало удивление. На ее шее выступил холодный пот. Она бессознательно прикоснулась к себе. Ее рука стала липкой и влажной. Его нос приспособился к этому? Привыкнув к запаху трав и чувствуя страх в запахе ее пота, тролль, похоже, понял, что здесь два человека. Он поднял лапу и садил ее глубоко в дом. Энфри вновь выбежал, однако он остановился, и не похоже было, что он собирается убегать. «Энри, беги отсюда! Я пока смогу его задержать на некоторое время!» «Идиот, как я могу сбежать без тебя?» «Он наверняка нас догонит, даже если мы будем прятаться в домах!» Широко раскрывшая глаза Энри увидела, как Энфри улыбнулся. «Я сильнее, так что у меня больше шансов выжить, если ты оставишь меня!» Энфри применил заклятие, и его тело окутал мягкий, неяркий свет. Он продолжал улыбаться Энри, не способный вымолвить ни слова. «И кроме того, я хочу защитить женщину, которую люблю!» Энфри повернулся к свирепому монстру, подняв кулак и указывая на себя большим пальцем. «Ну же, иди сюда, большой парень, я с тобой поиграю. Ну же, рискни, если достаточно крут. Стрела кислоты!» Продолжая дразнить тролля, Энфри выстрелил в него зеленой стрелой кислоты. Попав в тролля, она произвела облако пара и звук шипения и кипения, заставив тролля взвыть от боли. Обезумевшим от ярости глазами тролль уставился на Энфри. На Энри он больше не обращал внимания. «Вперед, вперед! И найди помощь!» Терять время было бы глупо. «Не вздумай погибнуть!» Сказав это, Энри побежала. Тролль, похоже, не собирался ее преследовать. Говоря откровенно, шансы Энфри на выживание равны нулю. Разница между его и тролля физическими возможностями непреодолима. И он никак не сможет одолеть врага, для победы над которым нужны приключенцы золотого ранга. Это безнадежная битва, и продержавшись хотя бы минуту, он уже сможет рассчитывать на восхваление. «Да, я собираюсь умереть». Энфри горько улыбнулся, глядя на опасливо приближающегося к нему тролля. Тот не мог регенерировать повреждения, вызванные огнем и кислотой, поэтому тролль особенно осторожно относился к Энри, способному побить его сильнейшую карту. То, что он так опасается врага, которого может прикончить одним ударом, казалось смехотворным. «Ну, я не против. Гипноз». Враждебность тролля, похоже, не изменилась. Видимо, он устоял перед заклятием. Осознав, что на него пытались воздействовать заклинанием, тролль рванулся вперед. Надвигающееся на Энфри гигантское тело выглядело как сцена из кошмара. «Если бы это сработало, я мог бы продержаться чуть дольше. Не повезло. А, как жаль». Энфри, похоже, отчаялся. Он вел совершенно проигрышный бой, перейдя черту между храбростью и безрассудством. Но как бы то ни было, он должен выиграть время для Энри. С этой мыслью Энфри рванулся в бой. Заметив, что тролль поднимает левую руку, он побежал влево, пытаясь найти жизнь в смерти. Он головой вперед окунулся в опасность, надеясь найти спасение позади нее. Кулак тролля последовал за ним. Ветер от прошедшего над головой удара взъерошил ему волосы. И тут могучая ступня пнула Энфри, и он полетел словно мячик. Все перед глазами дико закрутилось. Пока он, кувыркаясь, летел по воздуху, Тело издавало хрустящие звуки, подобно ломающимся древесным веткам. Он ударился оземь и несколько раз перекатился, словно кусок выброшенного мусора. Тело Энфри, все еще катившееся по земле, пронзило боль. Боль, какой он не чувствовал никогда в жизни. «Нет, я все-таки как-то выжил. Невероятно! Я невероятен!» Это произошло благодаря защитному заклятию и тому, что тролль не мог пнуть в полную силу. Игнорируя боль, что отдавалось в нем с каждым вдохом, Энфри поднялся и выпустил еще одно заклинание. «Стрела кислоты!» Преследующий его тролль остановился, опасаясь лужи разъедающей кислоты у своих ног. Все по плану». Энфри пытался выиграть время. Если враг остановится и насторожится, он надеялся, что тот и останется в таком состоянии. «Проклятие, как больно! Не хочу умирать!» Энфри озвучил свое отчаяние. В конце концов, это все, на что он оказался способен. Он не хотел смотреть в лицо этому факту, но обстоятельства заставляли его это признать. Он умрет здесь. Нет никаких сомнений. Его существованию сейчас придет конец. Он хотел бежать. Возможно, бросившись на утек со всех ног, он сможет спастись. Но в таком случае какая трагедия может произойти? Энфри подумал об Энри. Он мог сражаться, потому что у него была Энри. «Так, я все-таки ей признался. Проклятье! Я не хочу умирать, не услышав ее ответ!» Неудержимо приближавшийся тролль, похоже, не понимал чувств человека. И Энфри больше ничем не мог его задержать. Он не знал как, но почувствовал мысли врага по выражению лица. Противник планирует убить его, невзирая на боль. «Раз так, стрела кислоты!» Все, что Энфри мог сделать, это ранить тролля, чтобы облегчить бой для союзников, что сойдутся с троллем после него. Тролль поднял кулак, его лицо исказилось в гримасе боли от кислотного ожога. Энфри, не способный даже стоять от боли, не мог оказать никакого сопротивления. «Быстрее!» В ответ на команду Энри, три гоблина бежали Энфри на помощь. Они встретились не потому, что Энри добежала до главных ворот, наоборот. Вопли из деревни и то, что Энри до сих пор не вернулась, обеспокоили Дзюгэму, и он послал троих гоблинов узнать, что происходит. Если он просто продержится еще немного, гоблины спасут его. Энри цеплялась за эту мысль, пока ее сердце разрывалось от чувства вины. Это поистине удар злой судьбы. Обернись все иначе. «Там!» – Энри указывала на Энфри, который был прямо перед ними. Возвышаясь над ним, стоял тролль, поднимая кулак. Им не добежать. Он слишком далеко. Кулак тролля обрушился подобно молнии. Он мог уничтожить дом одним ударом. Энфри погиб. В этом не может быть сомнений. Зажмурив глаза, она услышала, как гоблины сглотнули в удивлении. Эта неуместная реакция заставила Энри нервно распахнуть глаза. «Ха-ха-ха! Твои очки здоровья в красной зоне! Ты в порядке?» И она увидела прекрасную женщину, держащую гигантское оружие. Люпус Регина несла оружие, напоминавшее какой-то громадный религиозный символ, и, использовав его как щит, заблокировала кулак тролля. Размеры оружия и горничной выглядели несоответствующими до уровня сюрреализма, но то была не иллюзия. «Тогда я позабочусь об этом парне. О, постойте! Энфри ранен! Исцеление!» Тролль отступил, неспособный понять происходящее. Удар, в который он вложил всю силу, оказался заблокирован человеком, так что его реакция была естественной. Возможно, он решил, что это действие какой-то магии. Ошеломленный Энфри заковылял от тролля, повернувшись к нему спиной. Его поза была совершенно беззащитной, но тролль не нападал. Нет, он просто не мог игнорировать новоприбывшую. «Энфри!» Энри сильно обняла Энфри. «Ах, это Энри!» Его невнятный ответ сказал Энри, что он на пределе. Хотя и вне опасности, он все еще в шоке. «Я рад, что ты в порядке». «Ты тоже». Энри почувствовала какое-то тепло в сердце. Это тепло заменило холод, пробравший ее при мысли о том, что Энфри погиб. «Правда, я счастлива, что ты жив». Энри крепко изо всех сил обняла его. «Как и я». Энфри протянул руки и обнял Энри в ответ. Хотя объятие было очень крепким, оба чувствовали безопасность в руках друг друга. Слезы заполнили глаза Энри и покатились по лицу. Что не так? Идиот! Ха-ха-ха! Простите, что прерываю ваш романтический момент! Люпус Регина. Энри почувствовала, как сила покидает ее руки, и в это же время Энфри ослабил объятия. Чувствуя легкое разочарование, оба повернулись к Люпус Регине. «Тролль!» Переведя взгляд, Энри увидела что-то неописуемое. «А, это! Напоминает котлету из гамбургера, верно? Нужно лишь хорошенько прожарить!» Масса забрызганного кровью мяса извивалась и тряслась под окровавленным навершием Крозиуса, Люпус Регины. Ничто в этой груди перерубленной плоти не указывало на то, что некогда она была троллем. Однако к своему отвращению они заметили, что она все еще дышит и регенерирует. «А, ну ладно. Хорошо, что вы двое целы. Полагаю, я могу прибраться и здесь». Энри слышала приближающиеся голоса гоблинов. Похоже, битва за главные ворота увенчалась победой. «Ну вот». С небес обрушился огонь. Колонна красного света окутала тролля, испустив запах жареного мяса. «Итак, проблема с троллем решена. Так что я отбываю. А, Энфри, владыка Айнс хочет наградить тебя за изобретение пурпурного зелья. Так что приглашает в гости. Надеюсь, ты готов? Или мне стоит спросить, написал ли ты завещание?» Сказав это, Люпус Регина вышла в задние ворота. «Спасибо вам большое!» Люпус Регина не остановилась и не повернулась в ответ на выкрикнутые Энри слова благодарности. Лишь помахала рукой. «Сестрица, братишка, мы позаботимся об остальных. Вам двоим лучше передохнуть здесь». Не ожидая ответа, гоблины пошли прочь. «Разве они не должны оставить кого-то с нами?» Подумала Энри, но больше, чем они, ее волновал Энфри. Она положила руку ему на плечо. Отойдя подальше от трупа тролля, они присели. Хах. Их вздохи облегчения слились. Потом они подняли глаза к ночному небу. «Она спасла тебя». «Угу». «Это просто невероятная удача». «Угу». «Не вздумай это повторить». «Угу». Между ними повисла тишина. Внезапно Энри произнесла то, что было у нее на сердце. «Я не знаю, является ли это любовью, но я не хочу, чтобы Энфри куда-нибудь уходил». «Угу. Угу». «Это любовь? Я не знаю. Но если это так, я был бы очень счастлив». Энри и Энфри тихо сидели так, прислонившись друг к другу плечами, и смотрели на звезды, ожидая прибытия гоблинов. Глава вторая. Один день Назарика. Пролог. 5:14 по времени Назарика. На кончике золотого крана набухала небольшая капля. Капля росла и в конце концов под давлением гравитации сорвалась вниз, к полу ванной комнаты. В великой гребнице Назарика имелось множество мест для купания. Это одно из них. В огромной мраморной ванне, способной одновременно вместить множество людей, виднелся лишь один силуэт. Голубая капля заскользила по поверхности белого гладкого тела. Голубая – необразное определение. Капля в буквальном смысле была голубого цвета, будто ее специально окрасили. Достигнув ног, голубая жидкость, вопреки законам физики, принялась сбираться обратно вверх по телу и тем самым перестала напоминать обычную воду. «Уах!» Фигура издала непроизвольный вздох, эхом разнесшийся по ванной комнате. Словно смутившись от собственного голоса, фигура вздрогнула и вытянула свою тонкую руку. Звуков падающих капель не раздалось, так как наполнявшее ванну вещество обладало необычайно высокой вязкостью. Вытянув руку, фигура вытерла лицо. Лицо, идеализируемое многими за его красоту. «Ах!» Фигура издала громкий вздох и откинулась назад, но тело не погрузилось в жидкость. Голубое вещество медленно прогнулось и поддержало тонкое тело. Эластичные движения напоминали невероятно мягкий водяной матрас. Жидкость определенно обладала собственной волей. Дернувшись, она произвела несколько щупальцев, каждая толщиной с два пальца. Они задвигались, словно обнимая фигуру. Лицо, грудь, живот, руки, ноги и талия. Существо колыхнулось, будто было уверено, что пленило свою жертву. Оно называлось сапфировый слайм, продукт эволюции слайма. Щупальце погрузилось глубоко в чувствительную часть возле талии. Раздался еще один стон. Он прозвучал громче, чем прежде, но в этот раз без попыток подавить его. Фигура словно сконцентрировалась на ощущениях, производимых извивающимся в ее теле слаймом. Фигура заговорила сама с собой. «Ах, я этого больше не выдержу. Это неописуемое чувство», – пробормотал себе под нос Айнс, принимающий слаймовую ванну. Он зачерпнул слайм и поместил его себе на голову. С энтузиазмом прочищавший отверстие в его тазу слайм, похоже, понял, что его хозяин хочет вымыть следующим. Айнс ощутил, как что-то извивается на его голове. Это рай. Просто рай. Айнс, будучи нежитью, обладал телом, целиком состоящим из костей. Его тело ничего не выделяло из себя, поэтому никогда не становилось грязным и не приобретало дурного запаха. Однако это не означало, что ему не нужно мыться. Пыль и грязь со временем скапливались на его теле, и иногда его покрывала кровь врагов. Было необходимо поддерживать себя в чистоте. Кроме того, как японец, он не мог обойтись без ванны. В прежнем мире я бывал лишь в саунах. Мне просто хотелось погрузиться в воду. С тех пор, как я понял, что могу принимать ванну, может, это просто черта, присущая всем японцам? Айнс глубже погрузился в слайма, имитируя вздох. Скользкое ощущение медленно окутало все его тело. Поскольку это не представляло для него никакой угрозы, он рассматривал существо лишь как очень липкую жидкость. Обычная ванна была бы проблемой. Айнс опустил взгляд на самую неудобную для мытья часть своего тела – ребра. Чистка каждого, одно за другим, требовала чрезмерных затрат сил и времени. Он вспомнил, как долго пришлось с ними возиться в прошлый раз. И, несмотря на неспособность дышать, издал вздох. Это было не единственное неудобное место. Позвоночник также представлял проблему. Полотенца постоянно застревали в выступах костей. Приходилось действовать крайне осторожно, что требовало усилий. Поначалу Айнс мыл каждую щель и каждый уголок, но даже с его психической стойкостью это утомляло. То, что принять ванну занимало полчаса, казалось злой шуткой. Тогда он попытался кататься в мыльной воде, подобно тому, как вращается белье в стиральной машине. Получалось неплохо, но он совершенно не ощущал себя чистым. Не протерев себя чем-нибудь, он не мог почувствовать, что грязь сошла с него. Далее он попробовал мыться щеткой с длинной рукоятью. Это оказалось удачной идеей. Повсюду разлетались мыльные пузыри, но Айнсу не требовалось мыть ванну. Это работа горничных. И они всегда были счастливы вымыть что-нибудь. Это позволяло убить двух зайцев одним махом. Но даже эта идея имела недостатки. Он не мог убедиться, действительно ли его тело стало чистым. Слыхавший про тех, у кого портились зубы, невзирая на то, что они чистили их как следует, он не мог избавиться от беспокойства. Действительно ли как следует вымыл свое тело? Поэтому Айнс пришел к последнему и финальному решению – погружаться в слаймов. Ну конечно, революционно и изобретательно. Идеальный план. Пробормотал Айнс, глядя, как сапфировые слаймы ползают по его телу. Он кивнул, удовлетворенный собственной идеей. Возможно, это лучшая его идея с момента прибытия в этот мир. Чем больше я об этом думаю, тем больше мне это нравится. Продолжая восхвалять себя, Айнс смотрел на скребущих все его тело слаймов. Поистине прекрасно. Пусть и опасные монстры, способные растворять своей кислотой плоть, и достаточно сильные, чтобы гнуть металлические решетки, они прекрасно очищали тело Айнса. В каком-то смысле он воспринимал их как своих питомцев. Да, слаймовая ванна хороша. Но время от времени мне стоит посещать и обычную. На 9-м этаже Назарика располагались разнообразные обслуживающие помещения. Одним из них была грандиозная купальня, смоделированная по образу спа-курорта. Она предлагала самые разные виды услуг. Может попробовать там? Но одному там будет скучно. Раз так, да, я возьму с собой стражей. Будет здорово предоставить всем небольшой отдых. Айнс радостно улыбнулся своей прекрасной идее. 7:14 по времени Назарика. Горничные Назарика делятся на два типа. В одну группу входят боевые горничные, такие как Юрий Альфа, а в другую рядовые горничные, не обладающие боевыми навыками. Последнюю группу составляют гомункулы, суммарный уровень расы и класса которых равен единице. Они выполняют разнообразные обязанности на 10 и 9 этажах Назарика. В частности, наиважнейшей своей задачей они считали уборку в комнатах высших существ. И одной из этой последней группы являлась горничная по имени Шестая, в данный момент бежавшая, не теряя осанки. Типичный для горничной навык, ничего особенного. Она торопилась в столовую для персонала. Была лишь одна причина идти в столовую так рано утром. Когда она пришла, почти все ее коллеги уже собрались, чтобы позавтракать. Столовая была выполнена в белом цвете и украшена редкими драгоценностями. Звуки веселой болтовни девушек отражались от стен, расходясь по столовой, как волны на воде. Будь здесь всего один человек, все было бы не так уж и плохо. Но голоса множества одновременно разговаривающих людей сливались в неразличимый шум. Звон столовых приборов поверх всего этого лишь усиливал шум. Горничные в столовой обычно разделялись на 4 большие группы. Первые 3 объединяли горничных в соответствии с создавшими их высшими существами. Всего существовало 41 горничная, но это не означало, что каждый из высших существ создал по одной. Вообще их создали Вайтбрим, Херо-Херо и Кудеграс. Последняя группа, строго говоря, не являлась группой сама по себе. Ее составляли те, кто отделялся от первых 3 групп, чтобы просто поесть в тишине, поесть во время чтения книги или поговорить с горничными из других групп. Шестая, пришедшая слишком поздно, попала в 4-ю группу. Поприветствовав созданных тем же, что и она, высшим существом горничных, в некотором смысле являвшихся ее сестрами, она подошла к своему обычному месту. «Доброе утро! Вы уже поели?» «Доброе утро! Да, мы уже поели. Завтрак очень хорош. Все такое нежное и питательное. Ах, так вкусно!» Фуаро произнесла это с равнодушным лицом. Она совсем не умела обманывать, но все равно пыталась. Ее волосы были коротко подстрижены, и юбка горничной также была укорочена, отображая ее энергичную натуру. Рядом с ней сидела Люмьер, чье изящное лицо обрамляли сияющие, как звезды, белокурые волосы. «Доброе утро. Что ж, Фуаро, раз тебе не нужна добавка, подожди нас тут. Я еще не поела, так что пойду возьму свою порцию. Ну же, Шестая, идем». Люмьер встала, Фуаро последовала за ней, лихорадочно повторяя: «Ну же, ну я просто пошутила». После этого короткого представления все 3 подошли к стойке самообслуживания. Перед тем, как уйти, они поручили присмотреть за своими местами горничной по имени Инкрементал, тихо читавшей книгу. Шестая принадлежала к фракции, заявлявших, что от мягкого бекона все беды. Первым делом взяла хрустящий прожаренный бекон. Далее она выбрала суп. Из представленных 3 вариантов дежурного блюда, кукурузного и лукового супа, она отдала предпочтение луковому. После она положила себе сосиски, картошку фри и даниши. Еще одну ее тарелку наполнял с горкой луковый салат, едва не вываливающийся на пол. Закончив, Шестая обратилась к слуге в маске. «Тройную порцию сыра, двойную лука и еще грибов, пожалуйста». Слуга кивнул и принялся готовить омлет. Шестая вернулась к своему месту, чтобы поставить тарелки, затем налила себе стакан молока и вернулась к слуге, ожидавшему ее со свежеприготовленным омлетом. «Большое спасибо». Омлет получился прекрасно приготовленным, без каких-либо сгоревших пятен. Она вернулась на свое место, где уже ждали ее подруги. «Итак, приятного аппетита!» «Приятного! Приятного аппетита!» 3 ели в молчании. Медленно, но верно они переправляли горы еды. Гораздо больше, чем смогла бы съесть обычная девушка. Из тарелок в желудке. Дело было в штрафе их расы. Повышенная потребность в пище. Поэтому они, хоть и будучи подругами, молчали за едой. Фуаро жевала, набивая еду за обе щеки. Люмьер ела изящно, но ее вилка мелькала с устрашающей скоростью. Манера 6 представляли из себя нечто среднее между ними обеими. Фух. Выдохнув в унисон, они посмотрели друг на друга. «Сходим за добавкой?» Звучит неплохо, но давайте сначала передохнем. Ага, я аж слегка раздулась. Скажи, шестая, сегодня ведь твоя очередь прислуживать владыке Айнсу. Ты сегодня целеустремленнее обычного. Фуаро задала вопрос с многозначительной улыбкой. Шестая, попав под ее обаяние, также улыбнулась и засмеялась. Хорошо тебе. Сколько же дней осталось до моей очереди? Люмьер принялась считать дни на пальцах. Комнаты высших существ весьма просторны, и тщательная уборка силами одной горничной может с легкостью растянуться на полдня. Но учитывая количество горничных, они могли прибираться в комнатах ежедневно, даже включая апартаменты Альбеда. Тем не менее, для этого требовалось чистить весь день без передышки. Но и это не проблема для горничных. Они творение высших существ, гильдии Айнс Ол Гон. Совершенно естественно вкладывать все силы ради высших существ. Для них это то же самое, что прислуживать Богу. Но им, работавшим словно фанатики, было приказано прекратить работу их богом, Айнс Ол Гоном. Айнс, знавший тяготы работы в компании, не мог позволить горничным, являвшимся для него все равно, что дочерями его друзей, выполнять такой тяжелый труд. Он приказал им уменьшить частоту уборок в неиспользуемых комнатах, а после, разделившись на группы, работать и отдыхать посменно. Таким образом, горничные разделились на две группы – дневную из 30 горничных и ночную из 10. Одно оставшееся место они будут занимать по очереди, так что раз в 41 день каждая горничная получит выходной. Это вызывало среди них недовольство. Не тем, что у них так мало выходных, наоборот. Они настаивали на том, что не нуждаются в отдыхе. Цель их существования – работа для высших существ. Так что не работая, они лишаются причины для существования. Из-за этого их начали посещать неприятные мысли о собственной ненужности. И они обратились прямо к Айнсу. «Пожалуйста, не лишайте нас работы. Хотим работать целый день». И все в таком роде. Но Айнс тут же отказал им. Концепция утомления существовала даже во времена игры. И хотя его легко можно было убрать магией, в этом мире сделать это стало не так просто, как раньше. Айнс рассудил так. Даже при использовании магического отдыха, принадлежности горничных все равно будут постепенно изнашиваться, пока не достигнут неподдающегося ремонту состояния. Но горничные продолжали упрямо возражать. Заливающимся слезами девушкам Айнс предложил новый вид работы – прислуживать ему лично. Задача заключалась в присутствии возле Айнса в готовности выполнить любую его нужду или каприз. И горничные будут по очереди исполнять эту работу. Для горничных, считавших высшей наградой возможность служить лично высшему существу, эта работа оказалась столь же привлекательна, как приманка из сахара, смазанного медом. Они без колебаний согласились, сказав себе, что должны как следует отдохнуть и подготовиться, чтобы на следующий день служить владыке Айнсу в полную силу. Я должна полностью насытиться, чтобы работать изо всех сил. В зависимости от ситуации, мне, может быть, придется пропустить прием пищи. Конечно, отправляясь служить Айнсу, нужно также как следует подкормить свой мозг. Хочется чего-нибудь сладкого. Три девушки одновременно кивнули. Вообще-то все горничные носят с собой множество сладостей и других закусок. Прислуживая Айнсу, они планировали улучшить время съесть их. Но, к счастью или несчастью, они просто не могли найти подходящее для этого время, поэтому завтрак для них крайне важен. Вы слыхали? Говорят, они собираются готовить, используя ингредиенты из внешнего мира, а потом устроить дегустацию. Слова шестой заставили двоих других удивленно воскликнуть. Но она подумала, что это естественная реакция. Весьма немногим из горничных нравится мир вне Назарика. Некоторые относятся ко внешнему миру с презрением, но большинство находило его пугающим, потому что однажды на восьмой этаж, расположенный прямо над их домом, на девятом этаже, вторглись пришедшие из внешнего мира враги. На вечеринку соберутся все, или только некоторых из нас возьмут? Пока шестая собиралась ответить на вопрос Фуаро, атмосфера в столовой изменилась, став еще более шумной. Воздух словно накалился. Увидев новоприбывшую, горничные просто не смогли сдержать криков радости. «Сизу! Это Сизу!» Сизу, одна из боевых горничных, вошла в столовую. Боевые горничные были чем-то вроде идолов, которыми восхищались обычные горничные. но Сизу пользовалась наибольшей популярностью. Всегда возникали споры за место возле нее. «А, пингвин тоже здесь». Сизу несла на руках пингвина, что, похоже, беспокоило шедшего за ней слугу. Помощник дворецкого яростно размахивал крыльями, но сил птицы-человека первого уровня не хватало, чтобы вырваться из ее рук. Его бесплодные попытки освободиться на глазах становились все слабее. Наконец, обессилев, пингвин безвольно повис у нее на руках. «О, Сизу, иди к нам, давай поедем вместе!» «Нет, пожалуйста, к нам, Сизу!» «Просто брось помощника дворецкого в угол!» «Отправит бесполезную птицу шеф-повару, пусть хоть так послужит Назарику!» Разница в отношении к Сизу и помощнику дворецкого была очевидна, но поделать с этим что-либо не представлялось возможным. Всего лишь помощник дворецкого. Пингвин продолжал болтать о захвате Назарика, что сделало его непопулярным. Несмотря на то, что таким его создали высшие существа, все равно весьма раздражающим было выслушивать всю эту его бессмыслицу. Сизу осматривалась, окруженная суматохой, словно искала кого-то. Прелестный вид, с которым она это делала, словно ребенок, не знающий куда сесть, заставил сердца многих горничных забиться чаще. «Невозможно, даже этот пингвин смотрится милее, когда Сизу обнимает его!» «Я хочу себе подушку в виде Сизу!» «Госпожа Альбеда, похоже, знает, как такие делать. Интересно, согласится ли она научить меня?» «Госпожа Альбеда очень добрая. Я уверена, что она поможет. Почему бы тебе не попросить ее об этом в следующий раз?» Над столом разнесся звук захлопывающейся книги. Шестая перевела взгляд на вставшую инкрементал. «Стало еще более шумно. Так что я возвращаюсь. Ты сегодня служишь владыке Айнсу, так что тебе стоит поскорее покончить с завтраком и отправиться к нему. Твоя ошибка может стать нашей общей ошибкой». Сказав все, что хотела сказать, инкрементал покинула столовую. Провожая ее взглядом, шестая достала карманные часы. У нее еще оставалось достаточно времени, чтобы привести в порядок свой внешний вид. «Ладно, пока все отвлеклись на Сизу, пойдем возьмем добавки». Предложение шестой было принято двумя ее подругами. «О, классная идейка!» Внезапно раздавшийся рядом голос заставил девушек вскрикнуть. «Люпус Рекина!» Прижав руки к груди, словно пытаясь успокоить колотящееся изо всех сил сердце, шестая посмотрела на хозяйку голоса. Только что здесь никого не было. Но в тот краткий миг, когда они отвлеклись на Сизу, Люпус Регина возникла на стуле, подогнув ноги и аккуратно поставив еду на стол. «Пожалуйста, не пугайте нас так, ну серьезно!» Фуаро, страдальчески подняв брови, крепко прижималась к Люмьер. «Мое сердце чуть изо рта не выпрыгнуло!» Не обращая внимания на цепляющийся за нее Фуаро, Люмьер кашлянула, по-видимому, приходя в себя. Люпус Регина, единственная из боевых горничных, относилась к простым горничным как к друзьям, но вела себя непредсказуемо. Она всегда появлялась у разных групп, считаясь везением для тех, кому подсаживалась. Свидетельством этого были завистливые взгляды, которые бросали на шестую другие горничные, заметившие происходящее. «Хе-хе-хе-хе, похоже, мои эксперименты в деревне не прошли даром. В отличие от них, вы трое показали не самую лучшую реакцию». Подперев щеку рукой, Люпус Регина ухмылялась, словно чеширский кот. Зловредная, но при этом и очаровательная, улыбка боевой горничной завораживала шестую. Две ее подруги, похоже, чувствовали то же самое. Первой пришла в себя Фуаро. «В деревне?» Фуаро наклонила голову, ее короткие волосы попали на лицо Люмьер. Подавляя желание чихнуть, та отпихнула Фуаро от себя и села на свое место, глядя на Люпус Регину. «Люпус Регина, так вы работали снаружи, верно?» «Ага, в человеческой деревне, Су». «Человеческой? Вам должно быть нелегко». Люмьер сочувственно посмотрел на Люпус Регину. «Неа, ничего подобного. Это прямой приказ владыки Айнса, так что я не жалуюсь. Однако должна сказать, что это слегка скучновато. Давить их было бы гораздо веселее». Шестую никак не задели эти слова. Люди и их деревни были ей безразличны. Процветали они или гибли, единственным важным являлась их польза для Назарика. «Хотя владыка Айнс и говорит, что эта деревня ценна, я по-прежнему не вижу, что в ней такого. Может, он так говорит из милосердия к бесполезным жителям этой деревни?» «Но нет, нет, владыка Айнс – это воплощенный ураган смерти. Я уверена, что он раздавит их, как только найдет для них время». «О чем ты говоришь? Разве ты не знаешь, что владыка Айн словно живой кристалл мудрости? И даже этого недостаточно, чтобы описать его. Должно быть все, что... это часть какого-то великого плана». «Ого, я не могу пропустить это мимо ушей, Су. Разве главное во владыке Айнце – это не его неодолимая сила?» Четыре красавицы уставились друг на друга. «Владыка Айнц – прекрасный и милосердный. Владыка Айнц – это воплощенная смерть, снизошедшая на мир. Владыка Айнц – несравненный герой. Разве это не очевидно?» «О, девчата, похоже, у всех нас разные впечатления о владыке Айнце. Так как насчет соревнования? Посмотрим, кто подберет ему наиболее подходящий титул». Все тут же замолчали. Люпус Регина улыбалась, как и прежде. Но в ней чувствовалась решимость не позволить другим горничным взять вверх в понимании достоинств их владыки. Но шестая и две ее подруги чувствовали то же самое. Пусть и слабые существа первого уровня, они никому не уступят в вопросах любви, уважения и верности своему господину. «Итак, сначала вы трое». Первой заговорила Люмьер. «Как я и сказала раньше, я хочу отметить красоту владыки Айнца. Прекрасный, как сияющая и безупречная статуэтка белого фарфора. Милосердный и ослепительный владыка. Не так ли?» Фуаро продолжила. «Ну, если говорить о восхвалении владыки Айнца, то разве не его несравненную силу мы должны отметить в первую очередь? Какой титул подойдет ему лучше, чем «Моменто Мори»?» Шестая заговорила третьей. «Наш великий владыка Айнц собрал всех высших существ вместе. Он должен быть гений управления и организации, поэтому его титулом должен быть мудрый владыка». Все титулы отлично подходили их хозяину, но каждая продолжала считать, что названный ею титул лучше прочих. Взгляды шестой, Фуаро и Люмьер сошлись на четвертой присутствующей. Люпус Регина легонько кашлянула и с гордостью заговорила. «В конце концов, он сильнейший и самый ты здесь». Спокойный, ровный голос оборвал ее. Перед ними стояла Сизу. Помощник дворецкого, которого она держала, куда-то исчез. «Во-первых, не злоупотребляй невидимостью». «Извиняй, Су, я как-то уже привыкла, Су». «Во-вторых, ты уже начала есть». Чувствовалось, как спокойное лицо Сизу начинает излучать сильный гнев. Инстинкты подсказали шестой, что оставаться здесь дольше не стоит. Мне нужно бежать владыке Айнцу. Да, мне тоже пора. Я вас провожу. Девушки тихо встали, делая вид, что не замечают умоляющих глаз Люпус Регины. Им удалось поесть лишь один раз. Уходя, они чувствовали сожаление, но пришло время работы. Игнорируя напряженную атмосферу за спиной, шестая похлопала по щекам, чтобы сконцентрироваться. Твердое, храброе выражение ее лица напоминало выходящего на битву воина. Но ноги несли ее легко и быстро. 9:20. По времени Назарика. Шестой этаж. Нежить, бродившую по всей гробнице, нельзя было увидеть здесь. Вместо нее звери-ауры и другие монстры, что не возрождались автоматически, защищали этот этаж. Он был самым широким в великой гробнице Назарика. И большая его часть была густо покрыта лесом. Море деревьев. Вот самое подходящее описание этого этажа. Тем не менее, бывшие члены Айнц All Gone не были удовлетворены и не остановились после простого покрытия этажа зеленью. Колизей. Гигантские деревья. Заросшие руины. Озеро. Ядовитые ямы. Скрученные деревья. Мангровый лес. Бездонные болота. И различные виды лесистой местности были добавлены на этот этаж. Недавно они даже приняли новых жителей, так что там вдобавок была небольшая деревня. Среди всех достопримечательностей на этих зеленых просторах было огромное озеро посреди этажа. Хоть оно и было по-прежнему меньше, чем подземное озеро на четвертом этаже, и было оно окружено равниной, а не лесом. В сравнении со всем шестым этажом равнина была мала, словно кошачий лоб, но для группы находящихся здесь существ она была достаточно большой. Первой в группе была страж этажа Аура. Она величаво ехала на своем волке, с черной как смоль мехом, и делала это весьма умело. Этого можно было ожидать. Для патрулирования этажа такого размера Хотя она и обладала исключительными физическими способностями и могла просто оббежать весь этаж, Аура предпочитала ездить верхом на спинах зверей, которых она приручила. Также здесь присутствовали еще двое. Одной из них была смотритель стражей, Альбеда. На ней не было надето ее обычное белое платье, но вместо него она была облачена в полный черный пластинчатый доспех, используемый для боя. Тем не менее, она не имела при себе какого-либо оружия или щита. Другой была Шалти. Не было на ней ничего отличного от ее обычного наряда. Был лишь небольшой блеск в глазах, как если бы она наслаждалась моментом. «Тогда я начну. Приди, мой конь». Умением, которое Альбеда активировала, было призвать ездовое животное. Монстр, шерстью цвета серебряных доспехов, появился из ниоткуда. Это был волшебный зверь, напоминавший лошадь с серебряной гривой и хвостом. Он носил полный бард, а также на нем были седло и узда. Он был меньше средней лошади, но энергичная аура ощущалась вокруг него,